Глава 14. Высадка прошла без происшествий. Клейн ступил на траву и остановился, чтобы набрать глубокий глоток воздуха. Воздух имел очень слабый едкий запах. Судя по всему, в нем было мельчайшее количество хлора. Это было необычно, если учесть природную склонность этого газа смешиваться с другими веществами. Это предполагало естественный хлоропроизводящий химический процесс. Что его заинтересовало, так это то, что содержание хлора могло объяснить слабую общую дымку в воздухе. Она была, как ему вдруг показалось, несколько зеленоватая. Он засмеялся и выкинул это из головы. Первый дом деревни стоял в 100 ядрах. Это было одноэтажное строение, несколько расходящееся во все стороны и сделанное из дерева. Все его существо дрожало от нетерпения. Но Клейн держался спокойно. Он провел день на складном стуле около судна. Он не обращал прямого внимания на внешних. Когда он замечал, как кто-то или группа что-то делает, он делал запись в своем журнале. Сориентировав селение по стороне света, он отмечал приходы и уходы жителей. С приближением ночи воздух становился прохладней, но он, просто накинув куртку, продолжал наблюдение. В домах зажегся свет. Он был слишком ярок для свечей. На таком расстоянии Клейн не мог определить, что это. Начиная примерно через 2 часа после темноты, огни по одному погасли. Вскоре все селение погрузилось в темноту. Клейн записал. Они, кажется, не боятся. Нет даже сторожа. Он проверил это. В сопровождении 2 крепких варваров он 2 часа бродил между домами. Темнота была полной. Не было ни звука, за исключением их собственных шагов и редкого ворчания одного из воинов. Движения и звуки, казалось, не беспокоили жителей. Никто не вышел проверить, кто шумит. Клейн вернулся на корабль и вошел в свою закрытую каюту. В кровати он прочитал записи в своем журнале. Снаружи доносились отдельные звуки укладывающихся солдат, ворочавшихся в спальных мешках. Потом, когда наступила тишина, он выключил свет. Он спал тревожно, голова была напряжена от мыслей о его цели, планах и действиях, которые необходимо предпринять. Проснулся он на рассвете, наскоро позавтракал и затем снова уселся наблюдать за происходившим в селении. Прошла какая-то женщина. Она бесстрастно посмотрела на людей вокруг корабля, хихикнула, когда один из солдат свистнул ей, а затем скрылась из виду среди деревьев. Несколько мужчин, смеясь и разговаривая, прошли в сад к северу и стали собирать фрукты. Клейн мог видеть, как они, стоя на лестницах, наполняли свои небольшие ведерки. Около полудня, удивленный каким-то противоречием в их действиях, он оставил корабль и двинулся поближе к ним. Время прихода было выбрано неудачно. Когда он подошел, мужчины, как будто договорившись, оставили свои ведерки и направились к деревне. На его вопрос один из них ответил: «Обед!» Все они дружелюбно закивали и ушли, оставив Клейна одного в саду. Он подошел к ближайшему ведру, и, как он наполовину и ожидал, оно оказалось пустым. Все ведра были пусты. Огромное голубое солнце было прямо над головой. Воздух был теплым и приятным, но не горячим. Дул легкий ветерок, и в окружающих его тишине и спокойствии было ощущение вечного лета. Но ведра были пусты. Клейн провел 40 минут, исследуя сад. И нигде не было никакого бункера, ничего, куда могли бы унести фрукты. Сбитый с толку, он забрался на одну из лестниц и с осторожностью наполнил ведро. Он был осторожен, хотя не знал, чего он опасается, что может произойти. Ничего не произошло. В ведро вошел 21 золотистый плод. В том-то и была беда. Они были в нем. Клейн отнес плоды и ведро к спасательному судну, поставил их на землю и приступил к их систематическому изучению. Он не нашел ничего необычного. Никаких приспособлений, никаких кнопок, никаких рычагов, ничего. Ведро казалось обыкновенным металлическим контейнером и содержало в тот момент осязаемые неисчезающие плоды. Он взял один, желтый, и надкусил его. Он был восхитительно сладок и сочен, но вкус был незнакомым. Он задумчиво ел его, когда один из мужчин подошел за ведром. «Вы хотите эти фрукты?» — спросил селянин. Он, очевидно, был готов отдать их ему. Клейн стал медленно вынимать плоды по одному. Пока он это делал, он рассматривал мужчину. Парень был одет в грубые слаксы и рубашку с открытым воротом. Он был чисто, тщательно выбрит, и казалось, что он только что умылся. На вид ему было 35. Клейн помедлил. «Как вас зовут?» — спросил он. Мужчина широко улыбнулся. «Марден». «Хорошее имя», — да, сказал Клейн. Марден казался довольным. Затем он посерьезнел. «Но мне нужно ведро», — сказал он. «Собирать дальше». Клейн взял еще один плод из контейнера и спросил: «Почему вы собираете фрукты?» Марден пожал плечами. Каждый должен иметь свою долю. Почему? Марден глупо взглянул на Клейна. Какие-то секунды он смотрел, словно не был уверен, что расслышал правильно. «Это не очень умный вопрос», — сказал он наконец. Клейн тоскливо предположил, как распространится эта история о том, что какой-то тупица с корабля задавал глупые вопросы. «С этим ничего не поделаешь». «Почему?» — настойчиво продолжал он. «Вы чувствуете, что вам нужно работать. Почему бы не работать другим, а вам ничего не делать? Я не делать свою долю?» В голосе Мардена явно чувствовалось потрясение. «Но тогда у меня не будет права на еду. Кто-нибудь не даст тебе есть? Нет. Кто-нибудь накажет тебя?» «Накажет?» Марден казался озадаченным. Лицо его просветлело. «Ты имеешь в виду, будет ли кто-нибудь сердиться на меня?» Клейн оставил это. Он разговаривал с этим человеком всего несколько минут. Но ему открылась философия здешних жителей, настолько укоренившаяся, что люди даже и не представляли, что может быть другое отношение. «Посмотри на меня», — сказал он. Он показал на корабль неясным пятнышком, висевший в небе. «Я владею частью этого». «Ты живешь там?» — спросил Марден. Клейн не обратил внимания на неточность. «И посмотри на меня здесь», — сказал он. «Я весь день сижу на этом стуле и ничего не делаю». «Ты работаешь с этим», — Марден показал на журнал, лежащий на земле. «Это не работа. Я делаю это для моего собственного удовольствия». Клейн и сам почувствовал себя сбитым с толку. Он поспешно сказал: «Когда я голодаю, делаю я что-нибудь сам». «Нет. Эти люди приносят мне что-нибудь поесть. Разве это не лучше, когда приходится все делать самому? Ты пошел в сад и сам набрал фрукты себе». «Я собрал ваши плоды», — сказал Клейн. «Но ты собрал их своими собственными руками», — торжествующе сказал мужчина. Клейн прикусил губу. «У меня не было необходимости в этом», — объяснил он терпеливо. «Мне было любопытно узнать, что вы делаете с плодами, которые собираете». Он нарочно говорил небрежно, когда задал следующий вопрос. «Что вы с ними делаете?» — спросил он. На какой-то момент Марден, казалось, был озадачен, а затем кивнул в знак понимания. «Ты имеешь в виду плоды, которые мы собираем. В этот раз мы послали их на внутреннюю». Он показал на большую планету, только что показавшуюся из-за восточного горизонта. Урожай был плохой, но он назвал какую-то местность, название которой Клейн не уловил. Затем он кивнул, будто говоря: «Это все, что ты хотел узнать?» и поднял ведро. «Хочешь остальные плоды?» — спросил он. Клейн помотал головой. Марден весело улыбнулся и с ведром в руке зашагал прочь. «Надо приниматься за работу», — сказал он через плечо. Клейн дал ему пройти около 20 футов, а затем окликнул его. «Подожди минутку». Он поспешно вскочил на ноги, и когда удивленный Марден повернулся, пошел к нему. Было что-то необычное в том, как он размахивал и раскачивал ведром. Когда Клейн подошел, он увидел, что не ошибся. В ведре должно было остаться около 8 плодов. Они пропали. Не говоря больше ни слова, Клейн вернулся к своему стулу. День тянулся медленно. Клейн взглянул на холмы на западе, в их ярко-зеленом убранстве и с бесконечными розовыми цветами. Пейзаж был идиллический, но он не мог успокоить Клейна. У него была цель, и он чувствовал близость решения. Оно было где-то здесь. Тем не менее, у Клейна уже появилось убеждение, что люди внешние и внутренние были такой же или большей преградой, чем была у него в Линне. Он уныло наклонился и сорвал розовый цветок из тех, что во множестве росли вокруг. Не глядя на него, он разломил его на кусочки, которые рассеянно уронил на землю. Слабый запах хлора вызвал раздражение в носу. Клейн глянул вниз на обрывки цветка, а затем понюхал пальцы, куда выдавил сок из стебля. Ошибки быть не могло. Это был хлор. Заинтересовавшись, он записал это в свой журнал. Потенциальные возможности этого открытия были поразительны, и тем не менее он помотал головой. Это не ответ. Наступала ночь. Как только во всех домах зажглись огни, он сел за свой собственный ужин, а потом в сопровождении двух варваров начал свои обходы. В первом окне, в которое он заглянул, было 9 человек, сидевших на кушетках и стульях и разговаривавших друг с другом со значительным оживлением. Такое количество жильцов казалось необычным для этого дома. Клейн подумал: гости из внутренней? В этом, он понимал со всей серьезностью, не было ничего необычного. С того места, где он стоял, он не мог видеть источника освещения комнаты. Он перешел к окну на дальней стороне. Лишь на какой-то момент он подумал об источнике света, как о чем-то, что свисает с потолка. Глаза его быстро приспособились к фантастической действительности. Там не было ни шнура, ни прозрачного плафона, ни лампы. Этот свет не имел сходства со светом на борту корабля Риссов. Он висел высоко в воздухе и светился огненным блеском. Он попробовал подумать о нем как об атомном освещении. Но атомному освещению с которым ему приходилось работать, нужны сосуды. Здесь ничего подобного не было. Источник света висел под потолком, крошечный яркий шар. Клейн оценил его диаметр дюймов 3. Он двигался от дома к дому. В одном месте человек читал, и свет горел у него над плечом. В другом он парил над женщиной, которая стирала. Пока он смотрел, она вытащила белье из корыта, потрясла корыто, словно околачивала его, и через секунду положила белье обратно в парящуюся воду. Клейн не мог быть уверен, но подозревал, что она вылила горячую воду из корыта и снова наполнила его кипятком. Возможно, из какого-нибудь горячего источника. И все в течение одной минуты, продолжая свою работу. Он не мог не заинтересоваться, что она делала с бельем, когда заканчивала стирку. Возможно, она уходила туда, где светило солнце, вывешивала там свое белье и, проснувшись утром, снимала его, просушенное на солнце. Клейн подозревал, что так оно и произойдет. Она, казалось, не спешила, поэтому он двинулся дальше. Наконец он подошел к дому Мардена. Он шел к двери медленно, думая, «Эти люди дружелюбны и бесхитростны. У них нет правительства. Здесь нет интриг. Где, как не здесь, честный подход даст нам то, что мы хотим?» Странно, даже когда он стучал в дверь, ему казалось, что в его рассуждениях был изъян. От этого он вдруг снова почувствовал напряжение. Глава 15. Марден открыл дверь. Он выглядел спокойным и беззаботным. И не было никаких сомнений в его добродушии, так как он не колебался. Он улыбнулся и сказал дружелюбным, веселым голосом, «А, человек, который не работает. Входи». В этом замечании сквозило терпимое превосходство, но Клейн не обиделся. Он задержался в центре комнаты и выжидающе огляделся. Когда он смотрел сюда в окно, здесь была какая-то женщина. Сейчас от нее не осталось и следа. Из-за его спины Марден сказал, «Когда моя жена услышала стук, она ушла в гости». Клейн повернулся. «Она знала, что это я?» — спросил он. Марден кивнул и сказал, «Естественно», — он добавил, «и к тому же она видела тебя у окна». Говорилось это просто, но откровенность эта была обезоруживающе опустошительна. Клейн моментально представил себя таким, каким его должны были видеть эти люди. Худенький, любопытствующий попик, глубокой ночью, рыскающий вокруг их домов, задающий глупые вопросы. Картина была неприятная, и ему показалось, что лучшим его ответом будет такая же откровенность. Он сказал, «Марден, мы озадачены вашими людьми. Можно я сяду и поговорю с тобой?» Марден молча указал на стул. Клейн погрузился в него и сидел некоторое время хмурясь, приводя в порядок свои мысли. Наконец он сказал, «Мы с Земли», — сказал он. «Мы с планеты, откуда первоначально произошли все человеческие существа, включая и ваш народ». Марден посмотрел на него. Взгляд его был вежлив. Казалось, он говорил, «Если ты так говоришь, то так оно, наверное, и должно быть. Конечно, верить тебе я не должен». Клейн тихо сказал, «Ты веришь этому?» Марден улыбнулся. «Никто здесь не помнит такого родства. Но, может, это и так, как ты говоришь. У вас есть письменная история?» Селенин колебался. «Она началась 300 лет назад. До этого — пустота». Клейн сказал, «Мы с тобой оба люди. Мы говорим на одном языке. Это кажется логичным, не так ли?» «А, язык!» — Марден засмеялся. Клейн изучающе посмотрел на него, озадаченный. Он так понял, что Селенин не мог воспринять абстрактную идею, которая не встраивалась в его понятие. Клейн сказал, «Этот способ, которым вы переносите себя и свои вещи с внешней на внутреннюю и в другие места на этих планетах, вы всегда умели делать это?» «Конечно, это самый лучший способ». «Как вы это делаете?» «Как мы просто...» Марден замолчал, и на лицо его легла любопытная пустота. Он слабо закончил. «Делаем это». Это было так, как Клейн и думал. Вслух он сказал, «Марден, я не могу этого делать, а я хочу уметь. Ты можешь мне это просто объяснить?» Мужчина помотал головой. «Это так не объясняется. Просто делается, и все. Но когда ты научился? Сколько тебе было, когда ты сделал это в первый раз?» «Около 9. «Тогда почему ты не мог делать этого раньше?» «Я был слишком молод. У меня не было времени научиться этому». «Кто учил тебя?» «А, мои родители». «А как они тебя учили?» «Это было не совсем обучение. У Мардена был несчастный вид. Я просто делал то, что делали они. Это было очень просто. У Клейна в этом сомнения не было, раз они все могли делать это, очевидно, даже не думая об этом». Он разглядывал собеседника и понял, что давил на него сильнее, чем это казалось на поверхности. У Мардена никогда не было подобных мыслей, и они ему не нравились. Клейн поспешно переменил тему разговора. Был еще более жизненно необходимый вопрос, бивший в корень всего этого. Он задал его. «Марден», — сказал он, почему риссы не захватят планеты внешнюю и внутреннюю. Он объяснил про нападение на Землю, про применение атомных бомб, про отказ вступать в контакт и про возможность будущей опасности. Описывая, что произошло, он следил за реакцией Селенина. И к своему разочарованию увидел, что тот не в состоянии ухватить картину как целое. Тогда у него в мыслях возникла картина, которая его потрясла. Предположим, у этих людей было чем ответить на угрозу риссов. Предположим, что здесь, на этой тихой планете, было все, что людям Земли было нужно, чтобы выиграть их смертельную войну. И они могли это получить, потому что Марден сказал: «Риссы нас не беспокоят. Зачем им? На это должна быть какая-то причина», — сказал Клейн. Он убежденно продолжил: «Марден, нам обязательно нужно узнать, что это за причина. Даже для вас это важно. Что-то их сдерживает. Пока вы не узнаете, что, вы никогда не будете чувствовать себя по-настоящему в безопасности». Марден пожал плечами. У него был скучный вид человека, который поспешно сделал поверхностный вывод о чем-то, что не входило в его собственные представления. Он сказал терпимо: «Вы, земляне, не очень умны и задаете глупые вопросы». Это фактически был конец их беседы. Клейн еще оставался, но Марден больше не воспринимал его серьезно. Его ответы были вежливы и ничего не значили. Да, они торговали с риссами. Это вполне естественное дело. Планеты-близнецы отдавали свои излишки продовольствия. А в ответ они получали, что хотели из того, что было на корабле риссов. В общем-то, у риссов было не так уж много из того, что хотели жители внешней и внутренней. Но что-нибудь да всегда было. Мелочь, как это? Он встал и принес Клейну штампованное пластмассовое украшение — фигурку животного. Это была дешевая поделка, стоящая самое большее несколько сестерций. В замешательстве Клейн осмотрел ее. Он пытался представить, как две планеты отдавали свои излишки продуктов нечеловеческим существам взамен за бесполезные безделушки. Это не объясняло, почему риссы не завоевали эту систему, но впервые смог понять презрение, которое, должно быть, испытывали чужаки к человеческим существам. Наконец он ушел, чувствуя, что совсем измотал себя с Марденом и что надо попытаться еще с кем-нибудь. Он вызвал по радио Чинара и попросил его спуститься. Несмотря на свое ощущение срочной необходимости, он осторожно предложил варвару подождать до полуночи следующего вечера. В эту ночь Клейн спал несколько спокойнее, но проснулся на рассвете. Он провел день на складном стуле, анализируя возможности положения. Это был один из самых длинных дней его жизни. Чиннар опустился незадолго до сумерек. Он привел с собой двух своих секретарей и молча выслушал отчет Клейна. Мутант был занят своим и только через несколько минут заметил насмешливое выражение лица предводителя варваров. Чиннар сказал: «Ваше превосходительство, вы предлагаете обмануть этого внешнего?» Клейн был все еще сосредоточен на собственных целях. Он начал: «Дело в том, что следует принять во внимание некоторые вещи, которые уже произошли, и простой характер Март...» Чиннар перебил его: «Совершенно точно. Я одобряю ваш анализ. Я считаю, что эта мысль превосходна». Чуть-чуть мотнул головой, отвергая циничный подтекст этой похвалы. Но Клейн был поражен. Почти 24 часа он составлял схему сегодняшней беседы, и ему ни разу не пришло в голову, что он играет свою старую хитрую роль. В том, что он задумал, была хитрость, основанная на четком понимании трудности общения с этими внешними, основанная также на его убеждении, что времени терять было нельзя. «Приступим?» — спросил Чиннар. Клейн молча пошел вперед. Он решил не стыдиться того, что ему не удалось жить по идеалам, что он считал просто необходимым для окончательного успеха. В конце концов, он действовал в новом окружении. Но этого больше не должно случиться. Марден принял их любезно. Глаза его немного расширились, когда он услышал удивительный золотистый голос Чиннара. И в дальнейшем, когда говорил предводитель варваров, он слушал его с глубоким уважением. Такая реакция соответствовала задумке Клейна. Одной из личных проблем его на Земле было то, что он был хрупкого телосложения, и что из-за определенных отличий в его физическом строении, вызванных мутацией, он носил серую маскирующую одежду служителя атомных богов. Та сила, которую он показывал, была интеллектуальной, а это не впечатляло людей, пока до них не доходило, что за этим кроется. Что всегда требовало времени. За весь вечер Марден ни разу, даже косвенно, не намекнул, что его собеседник задает глупые вопросы. Чиннар начал с похвалы обеим планетам и их народам. Он назвал внешнюю и внутреннюю двумя примерами рая. Он расхваливал их экономическую систему. Народ был чудесный, самый цивилизованный, какой он когда-либо встречал. Здесь все делается так, как и должно делаться. Здесь живут так, как люди мечтают жить. Здесь разум вознесен на самую вершину мудрости». Клейн мрачно слушал. Он был вынужден признать, что это хорошо сделано. Чиннер говорил с селянином, словно он был первобытным дикарем. Здесь, казалось, не было никаких сомнений. Селянин воспринимал каждое слово восхваления с видимым удовольствием. Чиннер говорил: «Мы, как дети, у твоих ног. Марден, жадные до знания, почтительные, в нетерпении перед долгим восхождением к высотам, где ты и люди планет-близнецов живете в восхитительной гармонии. Мы представляем себе, что цель, возможно, недостижима при нашей собственной жизни. Но мы надеемся, что наши дети разделят совершенство с вашими детьми. Может быть, ты уделишь нам немного своего времени сегодня вечером, расскажешь нам по своему усмотрению немного из того, во что вы верите, о мыслях, которые проходят в твоей голове, надеждах, которые у вас есть. Скажи нам, есть ли у вас национальный символ, флаг, какое-нибудь растение, герб?» Он замолчал и резко сел на пол, знаком предложив секретарям и Клейну сделать то же самое. Это было неотрепетированное действие, но Клейн с готовностью последовал его примеру. Чиннер продолжил: «Пока ты отдыхаешь в этом кресле, мы будем сидеть у твоих ног и почтительно слушать». Марден подошел и сел. Он плавно поерзал, а затем, словно вдруг пришел к какому-то решению, откинулся на подушке. Он был явно озадачен той ролью, которую ему навязали, но было очевидно, что видел причины на то, чтобы ее принять. «Я не думал об этом раньше», — сказал он. «Но это правда, теперь я вижу», — он добавил. «Я не совсем понимаю, что вы подразумеваете под флагом или растениями как национальным символом. Я немного улавливаю идею, но...» Он помялся. Чиннер сказал: «У вас есть время года?» «Да». «Здесь есть периоды, когда цветут деревья и растения, и периоды, когда падают листья. Это происходит с некоторыми из них. У вас есть сезон дождей?» «Да». «Как вы его называете?» «Зима». «Вы отмечаете приход дождей?» Лицо Мардена просветлело от понимания. «О, нет. Его окончание не начало. Появление первого хлороделла где-нибудь на планетах. Тогда у нас танцы и празднества». Чиннер небрежно кивнул. «Это старый обычай или новый?» Он добавил. «Все это может казаться тебе неважным, но мы стремимся ухватить дух вашего идиллического существования». «Это очень старый обычай», — сказал Марден. Он с сожалением пожал плечами. «Но у нас нет ничего из того, что вы упомянули. Никаких национальных символов». Вечер продолжался. Сидящий, казалось, не осознавал, что фактически отвечал на вопросы. Он принял обычай как само собой разумеющееся. Для него это были не символы. Таково положение вещей. Все это было таким естественным. Возможность того, что у других народов могли быть другие обычаи, не приходила ему в голову. Итак, было установлено, что символом жизни на внешней и внутренней был розовый хлорный цветок. Хлородел. Что каждый год люди посещали подземные пещеры. Что они ставили маленький квадратный ящичек на стол, когда ели, и стучали по нему, когда насыщались. Что они всегда отдавали лишние продукты рисам. Один выявившийся момент был особенно интересным. Здесь были старые захороненные города, как признал Марден. Или, вернее, руины городов. Прошли уже годы с тех пор, как в них было найдено что-то важное. Чиннер осторожно увел разговор на несколько секунд в сторону, а затем вопросительно посмотрел на Клейна. Это тоже было частью их предварительной договоренности. Клейн кивнул. Предводитель варваров поднялся. Он поклонился селянину. «О, благородный человек внешний! Мы хотим попросить тебя об одной огромной услуге. Не перенес бы ты нас вашим удивительным способом в такой город, где сейчас светит солнце?» «Сейчас?» — спросил Марден. Голос его был небрежен. Было не похоже, что он против этой идеи. «Нам не нужно оставаться там долго. Мы просто хотим посмотреть». Марден встал. Он в задумчивости хмурился. «Позвольте подумать. Который город?» «А, знаю, где корабль». Клейн напрягся, сам не зная от чего. Было досадно осознавать, что ему было немного тревожно. А затем, впоследствии, он пытался анализировать, что происходит. Была какая-то вспышка, свет вокруг. Он исчез так быстро, что Клейн ничего не успел понять. А затем вокруг была дневная яркость. Почти прямо над головой висело голубое солнце планет-близнецов. Они стояли посреди груды разбитых камней и искореженного металла. Насколько мог видеть глаз, повсюду росли деревья и кустарники. Пока Клейн наблюдал, следил. Это была его роль — притворяться подчиненным. Чиннер подошел к куску бетонного столба и пнул толстый кусок дерева, лежавший на земле. Тяжелый сапог вызвал густой звук в этой тишине. Но деревяшка не сдвинулась с места. Она была прочно заделана в землю. Чиннар вернулся к Мардену. В последнее время в этом или других городах что-нибудь раскапывали. Марден был удивлен. «А зачем нужно копаться в таком хламе, как это?» «Конечно», — быстро проговорил Чиннар. Он колебался. Он, казалось, хотел уже сказать что-то еще, но вдруг как-то странно застыл. Его голова резко откинулась назад. Клейн проследил за взглядом и удивился, увидев над головой солнечную звезду. То есть на какое-то долгое мгновение он подумал, что это был их собственный корабль. Истина дошла до него. Он сказал: «Рисы!» Откуда-то рядом Марден мягко сказал: «О, да, я подумал, что, может быть, вам будет интересно увидеть это. Потому я и привел вас в этот город». Рисы очень заинтересовались, когда мы рассказали им, что вы здесь в корабле, похожем на их. Они решили прилететь на внешнюю, чтобы посмотреть. В вашем отношении я почувствовал, мне показалось, вам, может быть, захочется первыми увидеть их корабль. Был такой момент, когда даже Клейн растерялся. Чиннар заговорил первым. Он спокойно повернулся к внешнему. «Мы согласны с твоим суждением о бесполезности дальнейшего осмотра этих руин. Давайте вернемся в твой дом». Клейн в последний раз мельком взглянул на боевой корабль рисов. Он исчезал в дымке под восточным горизонтом. Он предполагал, что этот корабль безошибочно направлялся к солнечной звезде. Глава 16. Как и перед путешествием из дома Мардена к руинам древнего города, Клейн бессознательно напрягся и перед обратным путешествием. Снова был вспыхнувший шар света. На этот раз перенос показался даже скоротечнее, чем прежде. Потом они были в комнате Мардена. В дверях Клейн, последним покидавший дом, помедлил. Он спросил: «Марден, интересно, почему вы сказали рисам, что мы здесь?» Марден, казалось, был удивлен, затем на лице его появилось знакомое выражение. «Еще один дурацкий вопрос», — он сказал. «Рано или поздно они спрашивают нас, происходит ли что-нибудь. Естественно, мы им рассказываем». Клейн сказал: «Они говорят на вашем языке или вы говорите на их?» Внешний засмеялся. «Ты все говоришь о языке», — сказал он и пожал плечами. «Мы и рисы понимаем друг друга. Вот и все». Остальные уходили в темноту. Чиннар задержался и оглядывался назад. Клейн оставался на месте. «Вы поднимаетесь на корабль рисов или они спускаются на землю?» — спросил он. Он напряженно ждал. В голове его была цель, которая дрожала от хитрости. Но он был слишком зол, чтобы стыдиться. Поступок внешних, то, что они рассказали рисам о присутствии солнечной звезды, потряс его. Это определило рисунок его беспощадного плана. Марден сказал: «Мы поднимаемся на борт. У них есть какая-то круглая штука, которую они наводят на нас, и тогда это безопасно». Клейн осторожно спросил: «На сколько людей наводили эту штуку?» «О, на несколько сот». Он стал закрывать дверь. «Пора ложиться», — сказал он. Клейн стал остывать. Ему пришло в голову, что всю эту проблему нужно продумать до конца. Возможно, он поспешно осудил этих людей. Несколько минут спустя он был на спасательном корабле, направляясь назад к своему отсеку на солнечной звезде. Вскоре корабль уже двигался под резким наклоном в глубокую тень ночной стороны внешней. Из штаба Чиннара прибыл посыльный. «Великий Чиннар просит о встрече». Клейн медленно сказал: «Скажите его превосходительству, что я хотел бы, чтобы он подготовил письменное изложение того, что мы узнали от Мардена». Немного позже. Он уже готовился ложиться, когда прибыл второй посыльный с письменной просьбой. «Уважаемый лорд Клейн, пора обсудить наш следующий шаг. Чиннар. Беда была в том, что у него не было никаких планов. Здесь был огромный секрет. Но его нельзя было получить ни одним из тех способов, которые он мог придумать. Люди планет-близнецов могли, возможно, спасти расу. И тем не менее, он был уже убежден, что они не будут спасать. Они отказывались понять, что существовала такая проблема. Если на них нажать посильней, они сердились и нервничали, как человек, основные позиции и отношения которого подвергались нападкам. Невозможно было принудить их. Их способ перемещения сводил к нулю все старые методы убеждения угрозой и силой. Значит, оставалась хитрость, что вернуло его к его первой мысли. Реальных планов не было. Он написал: «Ваше превосходительство, я бы хотел отложить это дело до утра. Клейн». Он запечатал его, отдал посыльному и лег спать. Сначала он не мог уснуть. Он все метался и ворочался, а когда после долгих мучений задремал, то тут же, вздрогнув, проснулся. Его совесть грузом давила на него. Этот полет был неудачен. Ни Марден, ни его соотечественники не могли даже понять, что требовалось. Что особенно сбивало с толка, потому что, судя по всему, они могли читать мысли, Наконец он заснул. Утром он продиктовал записку Чинару. «Ваше превосходительство, я считаю, что нам следует обменяться взглядами и информацией прежде, чем мы встретимся для обсуждения будущих планов». Клейн. Ответом на это было: «Уважаемый лорд Клейн, у меня такое ощущение, что вы избегаете этого обсуждения, потому что у вас нет планов. Тем не менее, так как было проделано длительное путешествие, давайте обязательно рассмотрим все возможности. Не могли бы вы обозначить для меня сведения, которые мы, по вашему мнению, получили?» Чинар. «Уважаемый Чинар, хлорадел — это национальный цветок, потому что он выделяет газ, из-за которого риссы не могут дышать этим воздухом. Упоминание о постукивании по ящику в центре стола, когда они не голодны, обычай, который берет, возможно, начало в периоде радиоактивности после Большой войны, маленький ящик был детектором, и, должно быть, они очень часто голодали, потому что прибор показывал, что пища радиоактивна. Ежегодное посещение пещер происходит из этого же периода. Они дают риссам излишки продуктов, не помня, что это. Должно быть, началось как форма дани завоевателю. В этой связи я бы сказал, что только определенные продукты могут употребляться риссами из-за их несколько отличного химического состава». Клейн. «Ваше превосходительство, вы серьезно полагаете, что хлорадел может создать атмосферу, в которой риссы не могут дышать? Тогда мы получили свой ответ. Нам не нужно искать дальше. Давайте скорее вернемся в Солнечную систему и рассадим этот цветок, пока его запах не растворится в каждой капельке воздуха, на каждой пригодной для обитания планете или спутнике. Чиннар». Клейн вздохнул, когда прочитал это. Проблема вождя варваров, невероятного прагматика, оставалась столь же трудной для решения, как и все другие. Он ел завтрак, пока обдумывал свой ответ. Он опустил корабль ближе к атмосфере планеты и провел около часа в поисках корабля риссов. Без успеха. К тому времени, когда он с удовлетворением убедился, что вблизи от деревни Мардена его не было, от Чиннара пришла еще одна записка. «Уважаемый лорд Клейн, то, что вы не смогли ответить на мое последнее письмо, указывает, что вы не принимаете то, что кроется за вашим открытием о хлороделе. Давайте сразу же встретимся и обсудим всю эту проблему. Чиннар». Клейн написал: «Уважаемый Чиннар, мне очень жаль видеть, как вы кидаетесь к решению, которое в более широком смысле может и не иметь значения. Борьба между рисами и людьми не будет разрешена использованием какого-то защитного газа. Если рисы когда-либо посчитают, что против них проводится кампания по отравлению атмосфер планет, они примут контрмеры. Они могли бы применить радиоактивные яды в планетном масштабе или какой-нибудь другой газ, также неблагоприятный для человека, как хлорадел, кажется неблагоприятным для рисов. То, что давным-давно близнецы внешне и внутренне защитили себя таким образом, ничего не решает, это факт нерешающий, неубедительный. Рисы могли допустить подобные действия, особенно во время неразберихи, которая была под конец войны между рисами и людьми. К тому времени, когда они обнаружили, что сделали люди-близнецов, ограниченный характер этого действия был очевиден. Соответственно, рисы захотят все исследовать. Даже в таком виде, как было, они, должно быть, грозили чем-то страшным, раз было сделано соглашение о дани. Я повторяю, это не окончательный ответ. Далеко нет. Я серьезно считаю, что это будет сигналом для попытки разрушить Солнечную систему». Клейн. «Уважаемый лорд Клейн, я поражен вашим чисто интеллектуальным подходом к этим вопросам. Мы защищаем свои планеты всеми, любыми средствами, имеющимися в нашем распоряжении. Давайте немедленно встретимся, чтобы обсудить единственный открытый сейчас для нас путь — вернуться на Землю с полным кораблем хлорадела для пересадки. Чиннар. Уважаемый лорд Клейн, я не получил никакого ответа на свое предложение, доставленное вам 3 часа назад. Пожалуйста, дайте о себе знать». Чиннар. Уважаемый лорд Клейн, я изумлен тем, что вы не ответили на мои 2 последние записки. Я, разумеется, понимаю, что у вас нет ответа, потому что какой еще может быть наш шаг, кроме возвращения на Землю? Альтернативный путь будет означать продолжение наших безрассудных поисков в космосе еще одной планеты, населенной человеческими существами. Прав ли я в своем предположении, что та звездная карта, которая привела нас на внешнюю, не показывает никаких других звезд, пригодных для обитания планет? Чиннар. Уважаемый лорд Клейн, эта ситуация становится уже нелепой. Ваш отказ отвечать на мои записки отражается на наших отношениях. Если вы не ответите на это письмо, я откажусь от дальнейших контактов с вами. Чиннар. Лорд Клейн увидел эту записку, как и предыдущие, некоторое время спустя. Он еще раз навещал Мардена. Беседа началась неудовлетворительно. Место было плохое. Марден был занят, собирая плоды, когда Клейн остановился под деревом, где он работал. Он посмотрел вниз и явно выказал раздражение из-за дурака, который уже так долго надоедал ему. Он сказал ему: «Корабль риссов подождал около часа, затем пошел дальше. Я вижу, это вас радует». Это действительно радовало. Клейн спокойно сказал: «После наших неприятностей с риссами у нас нет желания встречаться с ними. По нашему мнению, они бы напали на нас, как только увидели бы». Марден продолжал собирать плоды. «У нас не было неприятностей с риссами никогда». Клейн сказал: «А с чего вам? Вы даете им все, чем владеете». Марден, очевидно, как-то думал о предыдущем разговоре на эту тему. Он холодно сказал: «Мы не таим от других то, что не нужно самим», — говорил он резко. Клейн спокойно сказал: «До тех пор, пока вы сдерживаете рост населения, ничего не знаете из науки и платите дань, вас оставят в покое. Все это при условии, что не пропадет хлородел. В противном случае риссы бы высадились, и вы бы узнали, чего стоила их дружба». Это было предостережение. Он делал его, потому что этим мыслям пора было распространяться среди этих людей. Тем не менее, Клейн быстро переменил тему. «Почему ты не сказал нам, что вы умеете читать мысли?» — спросил он. «Вы не спрашивали-то», — сказал Марден. «Кроме того, что? С вами не очень хорошо получается. Вы, люди, не думаете ясно. Ты имеешь в виду, мы думаем по-другому?» Марден отмахнулся. «Думаю только одним способом», — сказал он нетерпеливо. «Я нахожу, что с вами легче пользоваться устной речью. И нужное слово, когда по-другому, я не могу его найти, искать в вашем мозгу. Все, кто имел с вами дело, чувствуют то же самое». Он, кажется, посчитал, что объяснил вопрос. Клейн сказал: «На самом деле вы не говорите на нашем языке. Вы узнаете его, получая некоторые из наших мыслей, когда мы говорим». «Да». Клейн кивнул. Многие вещи становились гораздо понятнее. Это была человеческая колония, которая достигла новых высот научного развития много после того, как прервалась связь между Землей и внешней. Причины их последующего упадка были, вероятно, сложными. Разрыв торговли с другими планетами, населенными людьми. Разрушение десятков тысяч их собственных фабрик. Невосполнимые потери в рядах их техников. Страшное давление угроз со стороны риссов. Все это неумолимо добавлялось к нынешнему застойному состоянию. Клейн сказал: «Это чтение мыслей имеет какое-либо отношение к вашему способу перемещения?» Марден, казалось, был удивлен. «Как же, конечно. Этому учатся в одно время, хотя это требует большего времени». Он слез с дерева, держа ведро. «Все это время, пока ты говорил, в подсознании у тебя был один вопрос. Это твоя основная причина этого посещения. Я не совсем могу разобрать, но если ты его задашь, я отвечу, как могу, а затем могу пойти обедать». Клейн вытащил свою звездную карту. «Ты когда-нибудь видел такое?» Марден улыбнулся. «Ночью я гляжу в небо и вижу это там. А кроме этого, я видел редкие мысли о таких картах у риссов». Клейн протянул ему карту. «Вот ваше солнце», — сказал он. Он показал. Затем опустил палец. «А вот наше. Ты можешь использовать знания в моем мозге о таких вещах, чтобы сориентироваться по этой карте и показать мне, где находится ближайшее солнце риссов?» Последовало долгое молчание. Марден изучал карту. «Трудно», — вздохнул он. «Но я думаю, вот это». Клейн отметил его дрожащими пальцами. Затем хрипло сказал: «Марден, как можешь точно? Если ты ошибся, а мы отправимся туда, то потеряем полгода или больше. Могут умереть миллионы людей». Или это», — сказал Марден. Он показал на звезду в дюйме от предыдущей. Клейн помотал головой. «Та в 100 световых лет, а это около 20. «Тогда ближнее. У меня нет впечатления, что расстояние очень большое». «Спасибо вам», — сказал Клейн. «Извини за такое беспокойство». Марден пожал плечами. «До свидания», — сказал Клейн. Он повернулся и направился к спасательному судну. Глава 17. Вернувшись на корабль, он прочел письма Чиннера с грустным ощущением, что впереди новые беды. Он съел обед, а затем, собравшись, пригласил разозленного варвара на совещание. В свое письмо он вставил извинения. Он объяснил, где он был, хотя без указания цели посещения Мардена. Этот отчет он приберег на то время, когда Чиннер и он остались одни. Когда он закончил, Чиннер сидел некоторое время, не говоря ни слова. Он казался невероятно сбитым с толку. Наконец он мягко сказал: «Вы не верите в Хлородел?» Клейн сказал: «Я вижу его как оружие на самый крайний случай. Нам нельзя использовать его до тех пор, пока мы совершенно точно не поймем все возможные последствия». Чиннер вздохнул. «То, что вы представили Хлорадел как оружие, убедило меня в том, что это путешествие в конце концов имело смысл. Теперь же вы от этого сами отказываетесь и предлагаете посетить планеты какой-то другой звезды». Он поднял руку, словно собирался каким-то жестом сделать свой протест более эффектным. Казалось, он понял тщетность этого, потому что заговорил снова. «Признаюсь, меня это обескураживает. На что вы надеетесь, отправляясь на планету Риссов?» Клейн серьезно сказал. «Если Марден прав, на это у нас уйдет 3 месяца. Фактически звезда Риссов находится почти, хотя и не совсем, так же близко от Земли, как и это». Он помолчал. Ему была очень нужна моральная поддержка для этого путешествия. Он продолжил. «Я честно считаю нашим долгом исследовать потенциальные возможности контрмер против смертельного врага человека. Эта война не будет выиграна обороной». Он видел, что Чиннер смотрит прямо на него. Варвар сказал. «Если Марден прав, вот эта чертова фраза, он помотал головой в видимом отчаянии. Сдаюсь. Любой, кто прикажет такому огромному и важному кораблю, как этот, отправиться в путь на основании воспоминаний Мардена о том, что он увидел в мыслях Риса, он умолк. Конечно же, на борту солнечной звезды должны быть карты». Клейн колебался. Это был его больной вопрос. Он осторожно сказал. «Когда мы захватили корабль, произошел несчастный случай. Все тогда хотели многое узнать, и один из людей забрел в комнату с картами. Вы можете догадаться об остальном?» Они установили электрические ловушки для посторонних. «Конечно, он был убит», — кивнул головой Клейн. «Это был урок для всех нас. Я обнаружил, что обо всем основном управлении и о механических отделах позаботились таким же образом. Мы использовали осужденных рабов для выполнения опасных работ, пообещав им в случае успеха свободу. Результат — только лишь один еще случай». «Что это было?» — заинтересовался Чинар. «Межзвездный телевизионный коммутатор», — ответил Клейн. Он замолк. «Я точно так же, как и вы, согласен, что нам приходится делать свой очередной шаг на основании воспоминаний Мардена». Он поколебался, потом сказал свою просьбу. «Чиннер», — произнес он медленно, — «хотя я, очевидно, игнорировал ваше мнение об этом путешествии, я все-таки отношусь к нему с уважением. Я искренне считаю, что вы чересчур узко практичны. Вы зациклены на Солнечной системе. Мне кажется, вы не понимаете, насколько вы сильно думаете о ней как о доме, который надо защищать до смерти. Но неважно. То, что я должен сказать вам, уже больше не основывается строго на логике и даже на том, в согласии мы или нет. Я прошу вашей поддержки, потому что, во-первых, что бы там ни было, я командир этого корабля. Во-вторых, если мы все-таки отправимся на какую-либо планету Риссов, я намерен подвергнуть всех нас огромному риску. Это потребует вашего полнейшего сотрудничества. В-третьих, несмотря на все ваши сомнения, вы сами чувствуете, что открытие Хлорадела пока что частично оправдывает это путешествие. Я не согласен с этим, но, по крайней мере, это показывает, что здесь есть тайны, которые нужно разгадать». Он тихо закончил. «Вот все, что я хотел сказать. Каков ваш ответ?» Чиннер сказал. «Во время нашего обсуждения ни вы, ни я не сослались на способ внешних для перемещения. Каковы причины того, что вы о нем не упомянули? Разве вы не думаете, что в нем есть ценность?» Мысли, которые были у Клейна по этому вопросу, заставили его на мгновение задержаться с ответом. Наконец он сказал. «Это было бы огромное преимущество, но я не могу считать это чем-то решающим. Так это видится сейчас. Кроме того, мы не можем получить его». Он рассказал об условиях, которые он прилагал, и о невозможности получить этот секрет, тайну от обитателей. Он закончил. «У меня действительно есть план по этому. Идея моя в том, чтобы оставить здесь молодые пары, у которых во время поездки родились дети. У них будут инструкции сделать так, чтобы их дети воспитывались внешними. На это потребуется 9 лет». «Понятно», — Чиннер, нахмурившись, посмотрел на пол, наконец поднялся. «Если понадобится воевать, когда мы доберемся до планеты Риссов, позовите меня». «Это то, что вы подразумеваете под поддержкой?» Клейн тускло улыбнулся и тоже встал. «Думаю, да», — сказал он. Лорд Клейн Лин медленно прошел к комнате управления оружием после расставания с Чиннером. Он долго сидел в одном из огромнейших кресел управления, лениво управляя прибором обозрения. Наконец он покачал головой. Неприятно было то, что сомнения Чиннера по поводу принятия решения на основании слов Мардена убедили его. Все равно такую поездку нужно было совершить, но не на таком хрупком основании. К сожалению, единственная другая мысль, которая была у него, была настолько дикой и опасной, что он до сих пор никому о ней не сказал. Даже Чиннер не предложил нападение на боевой корабль Риссов. Прошло 6 часов, а затем прибыло послание от предводителя варваров. «Уважаемый лорд Клейн, корабль не вышел на ускорение. В чем дело? Если мы собираемся в это путешествие, мы должны быть в пути. Чиннер». Клейн покусал губы. Он не стал отвечать на письмо сразу же, но его появление укрепило его в необходимости какого-то решения. «По крайней мере, — подумал он, — я мог бы снова спуститься и повидать Мардена». Было уже темно, когда он приземлился в селении. Марден открыл дверь с неохотой человека, который заранее знал, кто его посетил, и которому это было неинтересно. «Я думал, вы уходите», — сказал он. «У меня есть просьба об одолжении», — сказал Клейн. Марден смотрел в щель двери. «Нам, видимо, придется пойти на соглашение с рисами», — сказал Клейн. «Как ты думаешь, один из ваших, тех, кому позволяется зайти на борт корабля рисов, согласился бы помочь моим эмиссарам встретиться с рисами?» Марден засмеялся, как над доверительной шуткой. «О, да, Гайлан согласится». «Гайлан?» «Когда он узнал о вражде между вами и рисами, он решил, что что-то нужно сделать, чтобы свести вас вместе». Тон Мардена говорил о том, что Гайлан был немного наивен в таких вещах. Он закончил. «Я поговорю с ним об этом утром». Клейн настаивал. «Почему не сейчас?» Ему пришлось побороть свое нетерпение. «Все это очень серьезно, Марден. Может произойти большое сражение. Еще не совсем поздний вечер. Может, ты смог бы связать его со мной немедленно?» Он старался скрыть свое волнение. Был риск, что Марден поймет его истинные намерения. Он надеялся, что их сложность и механический аспект собьют подозрения внешнего. Он видел, что тот, казалось, сомневался. «Здесь что-то о ваших целях», — начал Марден. Он помотал головой. «Ну так ведь вы никогда честно не думаете, так ведь?» Казалось, он разговаривал сам с собой. «Это ваш страх», — задумчиво произнес он вслух. И снова не закончил предложение. «Минуточку», — сказал он. Он исчез в доме. Прошла не одна, а несколько минут. Затем он подошел к двери с высоким худым мужчиной с мягким лицом. «Это Гайлан», — сказал он и добавил. «Спокойной ночи». Он закрыл дверь. Битва началась в предрассветные часы. Клейн сидел в комнате в глубине комнаты управления оружием. С этого наблюдательного пункта на пластинах обозрения ему была видна вся картина. Высоко на переднем экране был четко виден боевой корабль рисов. Подобный чудовищной торпеде он вырисовывался на фоне темного неба внешней. Все пластины были на инфракрасном излучении, и видимость была поразительно четкой. Кто-то потянул Клейна за руку. Это был Гайлан. «Пора?» — взволнованно спросил внешний. Клейн поколебался и взглянул на 30 добровольцев, ожидающих в коридоре. Они тренировались, готовились часами, и сейчас была опасность перенапряжения. У них были свои инструкции. Все, что ему нужно было сделать, — это дать сигнал. Его колебания закончились. «Хорошо, Гайлан», — сказал он. Он не обернулся, чтобы увидеть, какова была реакция, а коснулся кнопки, которая зажгла лампочку перед человеком, управляющим молекулярным оружием. Офицер, помедлив, навел прицел, а затем нажал на спуск. Он держал прицел твердо. По всей длине вражеского боевого корабля прошла полоса огня. Эффект превзошел все ожидания Клейна. Пламя лизало высоко, ярко. Ночь ожила сверкающим бешенством этого огромного костра. Темная земля внизу искрилась в отраженном блеске. А ответного огня все еще не было. Клейн украдкой глянул в сторону коридора, где ждали добровольцы. Он был пуст. Какой-то крик вернул его взгляд к кораблю рисов. «Он падает!» — кричал кто-то. В самом деле, медленно и величественно, один конец корабля уходил вниз, а другой задирался вверх. Он сделал полный кувырок в первые 5 миль своего падения, а затем стал вращаться быстрее. Человек, работающий с экраном, на котором он был виден, на несколько секунд потерял его из виду. Когда он снова навел на него, он уже был на 10 миль ближе к земле и продолжал падать. Он ударился о землю с любопытным эффектом. Почва, казалось, была не твердой, а вела себя словно жидкость. Корабль вошел в нее примерно в треть своей длины. Это было единственное свидетельство того, каким невероятным был удар. Офицеры разразились бурными криками. Клейн ничего не сказал. Он тоже был взволнован, но к массовому энтузиазму органически не мог присоединиться. Краем глаза он заметил какое-то движение. Он повернулся. Это был Гайлан. У внешнего было страдающее выражение лица. «Вы поступили нечестно», сказал он сразу, как только смог сделать так, чтобы его услышали. «Я думал, что это должно было быть попыткой встретиться. Это был момент ощущения вины, напомнивший об оставленных идеалах». Клейн покачал головой. Ему было жаль внешнего, но он не извинялся. «Мы вынуждены были приготовиться к атаке», — сказал он. «Нельзя играть с существами, бомбившими земные города». «Но это вы атаковали», — возразил Гайлан. «В тот же момент, когда я перенес ваших людей на борт, Каждый побежал к какой-то машине и что-то взорвал. «У рисов есть другие корабли», — дипломатично сказал Клейн. «Тысячи кораблей. У нас есть только этот. Чтобы заставить их говорить с нами, нам придется достать их там, откуда они не смогут уйти». «Но они все погибли», — горестно сказал Гайлан. «При падении погибли все, кто был на борту». Клейн постарался сдержать свое торжество. «Он действительно ударился об землю довольно сильно», — признал он. Он понимал, что разговор ни к чему не приведет. «Послушай, Гайлан, все это дело ужасно. Но ты смотришь на него слишком узко. Мы хотим вступить в контакт с рисами. Пока что они нас не подпускали. Если ты заглянешь в мои мысли, ты увидишь, что это правда». Гайлан сказал с несчастным видом. «Я думаю, это так, но я не представлял, что вы собирались сделать. Что-то в твоих мыслях было, но...» Клейн мог понять часть этого затруднения. Всю свою жизнь Гайлан принимал как должное то, что он знал, что происходит в головах других людей. Но он был не в состоянии представить, что 30 человек могут атаковать гигантский боевой корабль с десятками мощных существ на борту, и что эта небольшая группа людей взорвет ловушки, которые рисы сконструировали для защиты своих секретов на случай, если корабль когда-нибудь попадет в руки врага. Эта идея включала в себя понимание механики. Следовательно, это было за пределами возможностей Гайлана и его товарищей. Без достаточных знаний, без сложных ассоциаций, их способность читать мысли в этой ситуации была для них бесполезной. Клейн видел, что тот был по-настоящему удручен. Он быстро сказал: «Послушай, Гайлан, я хочу тебе что-то показать». Гайлан хмуро сказал: «Думаю, я лучше пойду домой». «Это важно», — сказал Клейн. Он мягко потянул его за рукав. Гайлан позволил подвести себя к защитному прибору. Клейн показал на главный выключатель. «Ты видел, как один из наших людей отключил это? Сделав вот так, он взял прибор и глубоко воткнул его в гнездо. Щелкнув, тот встал в позицию». Гайлан помотал головой. «Нет, не помню». Клейн серьезно сказал. «Нам нужно удостовериться в этом». Он объяснил, как работает защита, и что любой внешний, побродивший рядом с кораблем, умрет. «Ты должен пройти на борт, Гайлан, и отключить это». Гайлан удивленно сказал. «Это та вещь, которой они защищали меня и других, кому разрешалось входить на корабль». «Да, это она. Это она убивает все в радиусе 2,5 миль». Гайлан нахмурился. «Почему она не убила людей, которых я поднял на борт?» Клейн тяжело сглотнул. «Гайлан», — сказал он мягко, — «ты когда-нибудь видел, как человек сгорает заживо?» «Я слышал об этом». «Он умирал сразу же?» «Нет, он бегал как безумный». «Совершенно верно», — мрачно сказал Клейн. «Гайлан, те добровольцы начали все поджигать собой, как только вступили на корабль. Но они погибли не сразу. Они погибали, выключая эту машину. Это происходило не совсем так. Но было слишком трудно объяснить, что происходит с обменом веществ человеческого существа, когда температура в каждой клеточке его тела вдруг подскакивает до 60 градусов. Внешний с неловкостью сказал: «Мне лучше поспешить. Может, кто-то ранен». Он исчез. Это заставило Клейна подпрыгнуть. Это было впервые, когда он действительно увидел, как это происходит, и ему стало жутковато. Вдруг Гайлан уже снова стоял рядом с ним. Выключил. Он, казалось, успокоился. Клейн протянул ему руку. «Гайлан», — тепло сказал он, — «я хочу поблагодарить тебя». Внешне пожал ему руку. Он, очевидно, все это время что-то обдумывал. «Нет», — сказал он, — «все это было нечестно. Вы обошлись с рисами нечестно». На его мягком лице появилось какое-то упрямое выражение. «Никогда больше не просите меня оказать вам еще одну услугу». «Все равно спасибо». Чуть позже Клейн подумал. «Сначала я поднимусь на борт и достану карты, а потом...» Ему пришлось бороться с огромным внутренним возбуждением. Он представил себе послание, которое он пошлет Чинару прямо перед завтраком. Он вдруг не смог сдерживаться. Он сел и дрожащей рукой быстро написал. «Дорогой Чинар, вы будете рады узнать, что мы успешно провели операцию против вражеского боевого корабля. Наша победа включает захват его корабля и уничтожение всех рисов на борту. Интересно отметить, что на захваченных картах ближайшая звезда рисов совпадает с той, которую выбрал Марден, Клейн. Как оказалось, последнее предложение записки пришлось переписать прежде, чем послание было доставлено. Захваченные карты доказывали, что Марден ничего не знал про направление звезд. Солнце рисов было в 3 месяцах от них, но в совершенно противоположной стране. Через несколько дней солнечная звезда была в пути. Глава 18. Первый крик мальчика слабо донесся до ушей Клейна сквозь толстые двери спальни, крик наэлектризовал его. Он уже приказал убавить ускорение до 1 гравитации. Теперь он пошел в лабораторию, примыкавшую к пульту управления, намереваясь поработать. Но на него навалилась огромная усталость. Впервые он почувствовал, в каком напряжении он был все это время, как он устал. Он лег на койку и тотчас уснул. Когда он проснулся, было утро. Он пошел в их с Маделиной апартаменты, и по его просьбе ему показали малыша. Он тщательно искал следы его собственных мутационных признаков, но никаких признаков ненормальности не было. Это его озадачило. Уже не в первый раз у него было ощущение разочарования. Он так мало знал в мире, где столько всего нужно было узнать. Интересно, могло между ребенком и им самим быть какое-нибудь внутреннее сходство? Он надеялся, что было, ибо он не сомневался в собственном величии. Его история показывала, что он был восприимчив, как немногие когда-либо жившие, и он начинал подозревать, что он был еще и сверхнормально устойчив. Ему надо будет следить за признаками того, что они оба были другими. За исключением его нормального состояния, внешний вид малыша не доставлял ему эстетического удовольствия. Он был почти так же страшен, как и дети, которых он имел несчастье видеть. И он был изумлен, когда нянька пропела. «Такой прелестный ребенок!» Клейн полагал, что он может превратиться в красивого человека, так как Маделина была чрезвычайно красивой девушкой. Внешняя нормальность ребенка доказывала, что ее часть будет физически преобладающей. Взглянув на ребенка еще раз, когда его заворачивали после купания, Клейн загрустил. Все это время он переживал, что могли быть мутационные изменения, и был счастлив, что их не было. Но он уже представлял, как ребенок будет стыдиться своего отца. Эта мысль оборвалась, когда из спальни пришла сиделка и сказала ему, что Маделина не спит, и спрашивает его. Он нашел ее веселой и полной планов. «Ты знаешь, — сказала она, — я никогда прежде не представляла, какие удивительно внимательные люди окружают нас. Эти женщины были со мной изумительны». Он задумчиво смотрел на нее, пока она говорила. За время долгого путешествия Маделина прошла глубокую психологическую перестройку. Однажды произошел случай с наемником Лили Делл, который каким-то способом пробрался на корабль под видом солдата. Предполагаемый убийца никогда не догадывался, сколь безнадежна была его цель. Приблизившись к их апартаментам, он автоматически включил тревогу. И тогда Клейн специально пригласил Маделину присутствовать при его смерти. Отчаянное желание этого человека жить чрезвычайно подействовало на нее. С этого момента она перестала говорить о смерти как о чем-то, что она могла взять или оставить. Он слушал сейчас, радуясь произошедшей перемене, когда она хвалила нескольких слуг индивидуально. Она внезапно замолчала. «О, я почти забыла. Ты же знаешь, как нам было тяжело решить, как его назвать? Так вот, мне приснилось Брейден. Только подумай. Брейден Лин». Клейн согласился на это имя после минутного колебания. Имя ребенка должно быть индивидуальным, чтобы выделять его из других в его линии. Разумеется, будет еще целая вереница вторых имен в честь знаменитых людей обеих семей. Это был старый обычай, и обычай, который он одобрял. Такое большое число имен. Это напоминало носителю историю его рода. Это приносило ощущение непрерывной жизни и давало гордому обладателю чувство сопринадлежности, желание поступить так же или лучше, чем его тезка. Даже он, у которого было так много физических причин, чтобы не иметь такого ощущения сопринадлежности, чувствовал давление многих имен, которыми его наградили в час его крещения. Полное имя, данное в конце концов новорожденному, было Брейден Джерин Гарланд Джоквин Доунд Каргей Лин. Через две недели после рождения Брейдена солнечная звезда прибыла к своему второму месту назначения в космосе. Клейн проворно вошел в комнату для совещаний. Теперь, наконец-то, не было причин для внутренних конфликтов. В темноте перед ними уже светилась вражеская планета. Пора было приготовиться к действию. Сначала он сказал свою заготовленную речь, подчеркивая ценность отваги. Пока он говорил, его глаза изучали лица людей, ища признаки недовольства. Он не думал, что его будет слишком много. Это были серьезные люди, осознающие реальность их миссии. Некоторые из них, как он видел, казались озадаченными направлением его разговора. Было время, когда он уступил бы этому накапливающемуся нетерпению. Теперь нет. Во всякой великой цели лидер должен сначала вызвать эмоциональное отношение, необходимое для успеха. В прошлом он считал солдатскую храбрость само собой разумеющимся делом. Это так, солдаты действительно храбры, но только если им об этом постоянно напоминать. Завершив свою хвалу их храбрости, он с жаром пустился в объяснение своей цели. Он еще не дошел и до середины, когда стал замечать реакцию. Офицеры, варвары, точно так же, как и линцы, были почти одинаково бледны. Только Чиннер хмурился с неожиданно задумчивым видом, глаза его оценивающе прищурились. «Но, ваше превосходительство», — запротестовал один из линцев, — «это планета Риссов. У них будут сотни кораблей на наш один». Клейн держался хладнокровно. Такое бывало уже много раз, когда он понимал, что только он до конца продумал ситуацию как целое. Он мягко сказал: «Господа, я надеюсь, мы все согласны с тем, что этот корабль и те, кто на борту, должны идти на риск в пределах здравого смысла». «Да, но это безумие». Это был генерал Марак, теперь личный секретарь Клейна. «Как только они обнаружат нас...» Он замолчал, словно его поразила какая-то новая мысль. Он сказал: «Или вы ожидаете, что нас не обнаружат?» Клейн улыбнулся. «Мы позаботимся, чтобы обнаружили. Мой план — высадить большую часть». Он поднялся и прикусил губу. Он почти что произнес варварской. Затем продолжал: «Европейской армии и захватить плацдарм». На лицах варварских офицеров появилось тоскливое выражение, и почти каждый из них выглядел напуганным. И снова исключением был Чиннер. Клейн чувствовал, что предводитель варваров наблюдает за ним горящими глазами, в которых появились проблески понимания. Клейн поднялся. «Господа», — он упрекнул он, — «воздержитесь от того, чтобы смутить войска своим слишком очевидным смятением. Наш подход к этой проблеме логично обоснован. Космические корабли не уничтожаются в космосе. Они не могут даже поддерживать контакт друг с другом, когда те, кто на борту, находятся в дружеском расположении и прилагают все усилия, чтобы держаться вместе. Так что вы можете быть уверены, что рисы не свяжутся с нами, пока мы продолжаем движение. Что касается высадки, это старейшая реальность вечной истории, что плацдарм всегда можно захватить и некоторое время удерживать. И еще никто никогда не придумал способа помешать армии высадиться на какой-либо планете». Он внезапно замолчал. «Но теперь достаточно споров. У нас есть своя цель. Сейчас мы подходим к тому, что является более важным, к сложным деталям достижения этой цели». Он объяснил свои собственные идеи, а затем, прежде чем открыть общую дискуссию, закончил: «Во всем мы должны следовать правилу обдуманного риска. Мы должны все время отдавать себе отчет, что будут жертвы. Но, по моему мнению, ни один план не может быть приемлемым, если не дает какой-то надежды на спасение большей части армии, взявшей плацдарм». Чиннер был первым, кто поднялся. «Какова, — ярко спросил он, — точная цель высадки? Посмотреть, какую реакцию она вызовет. Насколько сильна эта реакция? Как они наносят удар? Каким оружием, короче? Как риссы планируют защищать свою планету? Разве не может быть так, — спросил Чинар, — что эти сведения были известны древним людям, сражавшимся в Великой войне между риссами и людьми? Возможно». Клейн колебался, не будучи уверенным, настал ли момент обнародовать свою собственную оценку этой прошедшей войны и ее ведения. В конце концов, он решил, что нет. Он сказал: «Я не нашел письменных книг о самой войне как таковой, так что не могу ответить на ваш вопрос». Чиннер твердо, спокойно смотрел на него несколько секунд, а затем закончил: «Естественно, я за высадку. Вот мои идеи по вашему плану». На таком практическом уровне продолжалось обсуждение. Дальнейших возражений по самой высадке не было. Глава 19. Они опустились на иссушенную, неровную, холмистую поверхность того, что когда-то могло быть мертвым морем. Скальные образования пересекали эту неприятную безводную местность. Воздух был разрежен, и утро прохладным, но к полудню уже стояла мучительная жара. Люди ворчали, даже когда ставили палатки. Клейн чувствовал на себе многозначительные хмурые взгляды, когда медленно пролетал на высоте в несколько футов. Из десяток раз, когда его корабль бесшумно поднимался над скалами, прежде чем занырнуть в очередную долину, до него доносились замечания здоровых мужчин, на чью отвагу можно было рассчитывать. Он периодически приземлялся, чтобы осмотреть защитное устройство и устройство молекулярной энергии, которые он приказал установить в лагере. Это были те самые приборы, которые уничтожили всех членов экипажей, находившихся на борту линских боевых кораблей во время атаки, которая и дала ему возможность захватить солнечную звезду. Молекулярное оружие прожгло огромные дыры во втором корабле риссов. Он удостоверился, что каждое оружие установлено на максимальную мощность, и продолжил полет. В конце концов, он встал рядом с Чинкаром, выглядывая в сторону унылого горизонта. Варвар молчал. Клейн повернулся и отдал последние указания: «Выслать группы налета. Если добудете пленных, доложить мне немедленно». Чиннер потер подбородок. «А если они сбросят на нас атомные бомбы?» Клейн ответил не сразу. С холма ему были видны некоторые палатки. Большинство из них были укрыты в ложбинке позади искривлений скальных образований. Но тут и там он мог видеть тонкие неровные линии. Они доходили до горизонта и дальше свыше 30 миль в каждом направлении от того места, где они стояли. Атомная бомба убьет каждого, находящегося в непосредственной близости. Страшный ветер сорвет все палатки. Радиация — это смертоносная вещь, отскочит от твердой, блестящей скалы и убьет только тех немногих, кто остался незащищенным. Это то, что касалось наземного взрыва бомбы. Если она взорвется в воздухе, если, например, автоматическое управление молекулярного оружия заставит ее взорваться на высоте 20 миль, эффект будет ниже. На 20 милях давление воздуха будет не слишком смертельно, особенно для людей, получивших приказ укрыться в скалу под палатки. По двое из четырех в каждой палатке должны всегда находиться в специальном укрытии. Двое других должны быть настороже. Предполагалось, что они быстро укроются, если над ними появится корабль риссов. Клейн объяснил свое понимание ситуации и закончил. «Если они сбросят на нас бомбу, что же, мы сбросим и одну или две на их города». Его внешняя холодность уступила место внутреннему ликованию. Он мягко засмеялся и сказал, «Нет-нет, мой друг, я начинаю понимать проблему двух враждебных цивилизаций в этой обширной вселенной. Ничего подобного этому никогда не было до того, как люди и рисы столкнулись между собой. Ни одна планета не может быть защищена. На все планеты можно напасть, все уязвимы. И на этой, раз мы здесь, на одной из их родных планет, мы теряем меньше всего». Он протянул руку. «Удачи вам, великий Чиннар. Я уверен, что вы, как всегда, сделаете все честно». Чиннар несколько секунд смотрел на предложенную руку и, наконец, пожал ее. «Вы можете рассчитывать на меня, сэр», — сказал он. Какое-то мгновение он колебался. «Извините», — медленно произнес он, — «что я не отдал вам шар». Это откровенное признание потрясло Клейна. Потеря шара была страшным несчастьем, и лишь неимоверная сила воли предводителя варваров удержала его в конце концов от того, чтобы довести дело до конца. Даже тогда он понимал, что нуждается в таком человеке, как Чиннар. Он не мог заставить себя сказать, что это не имело значения. Но так как признание подразумевало, что шар можно получить на Земле, он ничего не сказал. Возвратившись на солнечную звезду, он повел корабль из комнаты управления оружием. Дюжина человек стояла позади него, наблюдая за различными экранами, готовые привлечь его внимание ко всему, что он сам мог пропустить. Они прошли над городами, все они были в горных районах, и им не понадобилось много времени, чтобы обнаружить, что там шла эвакуация. Бесконечные потоки небольших судов текли из каждой метрополии, выгружали беженцев и возвращались за новыми. Это зрелище подбодрило остальных офицеров. «Всеми атомными богами», — ликовал один, — «мы обратили этих вонючек в бегство». Кто-то настаивал, «давайте бросим на них несколько бомб и посмотрим, как они побегут». Клейн ничего не сказал, просто помотал головой. Он не удивлялся злобной ненависти. Уже два дня он наблюдал, как она росла и поднималась вокруг него, и до сих пор не показывала никаких признаков уменьшения. «Я должен изменить эти непроизвольные чувства», — сказал он себе. Но это потом. Эти два дня он получал периодические радиодоклады от Чиннара. Патрули уже были высланы. Это было одно сообщение. Около половины из них вернулось, когда пришел второй доклад. «Похоже на то», — сообщил Чиннар, «что вокруг нас скапливается какая-то армия. Повсюду наблюдается большая активность, и наши патрульные суда были сожжены артиллерией на такой большой высоте, как 18 миль. Пока что не было никаких попыток атаковать какую-либо нашу машину с воздуха. Они, похоже, пытаются сдержать нас. Наши люди пока не взяли ни одного пленного». Третий доклад был кротом. «Некоторая активность в воздухе. Пленных нет. Нам попытаться войти в один из их лагерей?» Ответ Клейна на это был «нет». Увиденная с огромной высоты картина лагеря, рисов пленила его. Было ясно, что надвигается острое столкновение. Если учесть, сколько рисов было на планете, трудно было понять, почему ни один еще не был схвачен. На третий день, пролетая над еще одним городом и увидев, что он все еще истекает беженцами, Клейн обдумал одну возможность — послать вниз патрульное судно, перехватить судно с беженцами, сжечь машину и захватить тех, кто был на борту. После некоторого размышления он отказался. Во-первых, машины рисов держались своих трасс. Это предполагало, что по всей длине маршрута были установлены защитные приборы. Ни одно человеческое существо не могло надеяться проникнуть за эту линию смерти. По этой же причине он отказался рассматривать предложение Чиннара послать патрули во вражеские лагеря. Лагеря тоже были защищены. Риск для нескольких человек был не так важен, конечно. Но была и еще одна причина того, чтобы не испытывать опасность. Ему была известна реакция рисов. Теперь они должны что-то предпринять против захватчиков и характером этого что-то показать, чего они боятся. На третий день его совет Чиннару был тот же — ждать и следовать схеме. Ночь не принесла никаких неожиданностей. В середине утра Клейн наблюдал, как поток беженцев уменьшается до струйки грузовых судов. Он мог представить огромное облегчение, которое, должно быть, охватило население. Они, вероятно, считали, что они выиграли первый этап сражения, или посчитали противника слишком глупым, чтобы тот мог оценить то преимущество, которое у него было. Пусть думают, как им нравится. Достигнув безопасности широкого рассеивания, они сейчас должны быть готовы для активного второго этапа. Он не ошибся в своем анализе. Незадолго до сумерек этого дня Чиннер прислал давно ожидаемое сообщение. «Пленный взят. Когда вы будете внизу?» «Завтра», — ответил Клейн. Остаток дня и часть ночи он провел, обдумывая потенциальные возможности. Его планы были готовы около полуночи. В это время он обратился к сотне командиров групп. Это была очень резкая, решительная речь. Когда он закончил, люди были бледны, но они страстно приветствовали его. К концу вопросов один из них спросил: «Ваше превосходительство, должны ли мы понимать так, что вы планируете спуститься завтра?» Клейн поколебался и кивнул. Марак серьезно сказал: «Уверен, что говорю за моих коллег, когда говорю вам, пересмотрите ваше решение. Мы обсуждали все это между собой много раз за эти долгие месяцы, и наше мнение таково, что жизнь каждого на борту этого корабля зависит от того, останетесь ли вы в живых. Еще ни одна великая экспедиция не зависела так полностью от знаний или руководства одного человека». Клейн поклонился. «Спасибо. Я постараюсь быть достойным доверия, возложенного на меня». Он помотал головой. «Что касается вашего предложения, я должен его отклонить. Я чувствую, что мне необходимо расспросить пленника, которого мы захватили. Почему? Потому что на Земле я анатомировал тело одного из этих существ. И я, возможно, единственный, кто знает о нем достаточно, чтобы беседа имела какой-то смысл». «Сэр», — сказал человек, — «как насчет Чинара? Мы слышали о его проницательности». Клейн мягко улыбнулся. «Боюсь, Чинару тоже придется присутствовать при беседе». Он внезапно замолчал. «Извините, господа. Этот спор должен прекратиться. На этот раз командующий должен рискнуть так же, как и любой из его солдат. Я думал, это мечта рядовых. Это вызвало новые одобрительные возгласы, и через несколько минут спустя собрание, все в хорошем настроении, разошлись». «Мне это не нравится», — сказал Чиннер. В общем, Клейну это не нравилось тоже. Он сел в кресло и внимательно рассмотрел пленника. «Давайте обдумаем это», — медленно сказал он. Рис гордо стоял. По крайней мере, таково было впечатление, которое он производил, перед своими человеческими противниками. Клейн наблюдал за ним неспешно, сверхъестественно осознавая ряд возможностей. Рис был примерно в 12 футах от него. Он возвышался, как великан, над мощным варваром и теоретически мог прыгнуть вперед и разорвать любого на части, прежде чем погибнуть самому. Не то чтобы к этому следовало относиться серьезно, но все равно была такая вещь, как готовность на всякий случай. Чинар сказал: «Это было немного чересчур, очевидно. Люди, естественно, ликовали, что схватили его. Но, разумеется, я задал подробные вопросы. У меня нет сомнений, что он стремился в плен». Клейн согласился с этим анализом. Это был пример бдительности, который он и ожидал от блестящего предводителя варваров. И, кроме того, именно такая возможность заставила его принять столько мер предосторожности. Теоретически, все, что он сделал, могло оказать ненужным. И наоборот. Если его беспокойство окажется оправданным, тогда меры предосторожности просто обеспечат первую линию обороны. На войне самые лучшие планы подвергаются всевозможным испытаниям. Клейн вытащил свою записную книжку и начал рисовать. Он не был художником, но в конце концов он передал грубый набросок члену своего штаба, который с ним был. Тот осмотрел рисунок и затем достал небольшую чертежную доску и стал делать наброски быстрыми, уверенными штрихами. Когда рисунок был окончен, Клейн дал знак художнику передать его Рису. Огромное чудовище приняло бумагу, доску и прочее. Он изучал его со следами возбуждения, затем затряс складками кожи. Наблюдая за ним, Клейн не мог определить, выказывал ли он одобрение или неодобрение. Рис продолжал разглядывать бумагу и, наконец, залез в одну из своих кожных складок и из какого-то скрытого места вытащил большой карандаш и что-то нарисовал на чистой стороне бумаги. Когда Рис закончил, тогда уже Чиннер шагнул вперед и взял у него рисунок. Его намерением, очевидно, не было изучать его, потому что он передал его Клейну, даже не взглянув на то, что там было. Передав его мутанту, он на мгновение качнулся, стоя спиной к Рису, и прошептал: «Ваше превосходительство, вы понимаете, что оба руководителя этой экспедиции собраны здесь, в одном месте?» Клейн кивнул. Глава 20. Краем глаза Клейн заметил высоко в небе яркую вспышку света. Он быстро оглянулся, чтобы посмотреть, заметил ли ее еще кто-нибудь. Один из варваров вытягивал шею, на лице его было какое-то неуверенное выражение. У него был вид человека, который не уверен, что то, что он увидел, что-то означало. Клейн, специально севший так, чтобы он мог, среди прочего, спокойно смотреть вверх, не боясь быть замеченным, медленно опустился в кресло. Он напряженно ждал следующей вспышки. Она появилась внезапно. Она была почти прямо над головой, что немного встревожило. Но все равно он не показал никакого вида. На этот раз, кажется, никто не смотрел на вспышку. Клейн поколебался и затем, наконец, ответил на вопрос Чиннера своим собственным вопросом. «Так что такого вы ожидаете?» Предводитель варваров должно быть почувствовал нотку возбуждения в его голосе. Пристально взглянув на Клейна, он медленно сказал. «Рис позволяет взять себя в плен. У него должна быть какая-то цель. Этой целью спокойно может быть обеспечение того, чтобы стоящие за ним силы нанесли свой удар в определенное время и определенном месте. Почему бы и не в тот момент, и не в тот район, где высшие руководители вражеской экспедиции допрашивают своего пленника-чужака? Вы, значит, чувствуете, что он мог бы оценить наш с вами ранг?» Клейн говорил не спеша. «Два и два он сложить может», — сказал Чиннер. Варвар был сейчас зол. Он, кажется, осознавал, что лишь частично понимает, что происходит. И вспомните, что говорил Марден об общении с рисами. Предположительно, они умеют читать мысли. «Кроме того», — сказал он вдруг с сарказмом, «впервые в нашем союзе вы появились как властелин. Вы единственный человек здесь, который сидит. Это не похоже на ваше обычное поведение на публике. И впервые за то время, что я знаю вас, вы надели парадную одежду священника Линского храма. Что вы стараетесь сделать? Заставить его понять, кто вы?» «Да», — сказал Клейн. Он говорил мягко, а затем громко рассмеялся. «Чиннер», — сказал он, наконец, более спокойно, «это испытание чего-то такого, что я увидел во время атаки против боевого корабля рисов на внешней». «Что вы увидели?» — сказал Чиннер. «Наше молекулярное оружие оказалось гораздо более мощным, чем я представлял себе прежде. Фактически оно не могло уничтожить тот корабль. Я использовал его лишь для того, чтобы отвлечь их внимание. Но оно сожгло более фута прочной внешней оболочки корабля, куда бы оно ни попало. Впоследствии я обнаружил, что радиус его действия около 20 миль, и что на борту корабля оно было синхронизировано с автоматическими наводящими приборами». Мрачно улыбаясь, он показал свои белые зубы. «Чиннер», — сказал он, — «весь этот район защищается молекулярным оружием, которое с абсолютной точностью сожжет любую атомную бомбу с неба на расстоянии около 20 миль». Решительное волевое лицо предводителя варваров потемнело от замешательства. «Вы имеете в виду, что оно взорвет их на таком большом расстоянии?» «Нет, оно сжигает их. Здесь нет ядерного взрыва, лишь только молекулярная трансформация в газ. Бомба маленькая, и она полностью рассеивается, газ подхватывается воздушными потоками, и ее радиоактивность разносится на сотни квадратных миль». Он ждал сильной реакции и не ошибся. «Аорт Клейн», — сказал Чинар со сдерживаемым возбуждением, — «это потрясающе. Все эти месяцы у нас была эта замечательная оборонительная машина, и мы не знали этого». Он замолчал. Затем сказал медленнее. «Я не стану предполагать, как в случае с Хлороделом, что это ответ на наши требования. Большой корабль, как наш, смог бы перелететь через сплошные ряды такого оружия. Он может получить серьезное, но не выводящее его из строя повреждение, и может опуститься достаточно низко, чтобы его защитные пространственно-временные резонаторы истребили всех внизу. Как же нам защищаться от этого? Зарываться?» «Как можно быстрее», — сказал Клейн. «Мы нырнем в отдельные пещеры, которые роют ваши люди, и влезем под несколько ярдов скалы, камня». Чиннер снова нахмурился. «Все это не объясняет причины этой сцены с нашим пленником. Вы пытаетесь принудить их напасть на нас?» Клейн, смакуя предстоящий эффект, тихо сказал. «Атака идет уже почти 5 минут». Сказав это, он поднял рисунок, который сделал Рис, и притворился, будто изучает его. Волна возбуждения вокруг него достигла своей вершины. Люди пронзительно перекликались. Эхо криков уходило вдаль, когда крики подхватились другими. Во время этой суматохи Клейн, казалось, изучал рисунки. Затем он внимательно стал наблюдать за пленным Рисом. Охрана забыла про огромного чужака. Они стояли, вытягивая шеи, вглядываясь в небо, где вспышки стали более многочисленными. Одним словом, Клейн мог бы вернуть их к своим обязанностям. Но он решил ничего не говорить. Интересно, как прореагирует это существо, когда в конце концов поймет, что Атомная атака была полной неудачей. В течение нескольких секунд чудовище сохраняло свою гордую, спокойную осанку. Затем он откинул голову назад и серьезно, важно, горячо, убежденно уставился в небо. Это длилось меньше полминуты. Его взгляд резко опустился с высоты, и он быстро огляделся вокруг. На какой-то момент его быстрые глаза остановились на Клейне, который быстро заморгал, но взгляда не отвел. Это был эффективный способ. Его склоненная голова говорила о том, что он был поглощен рисунком. Моргая веками, он отчасти скрывал, что он заметил этот взгляд. Взгляд Риса скользнул над ним, и пленник сделал свой первый преднамеренный шаг. Он дотянулся до складки на своей коже, начал что-то вытаскивать и остановился, когда Клейн сказал мягко, почти шепотом: «Не делай этого! Останься живым! Я знаю, ты пришел сюда, чтобы пожертвовать собой, но сейчас в этом нет необходимости. Это не принесет никакой пользы. Останься живым и послушай, что я тебе скажу». Он не слишком много ожидал от этого. Телепатическое общение между чужаком, который умел читать мысли, и человеком, который этого не умел, конечно же, должно было быть очень хрупким делом. Тем не менее, хотя он до сих пор не смотрел на Риса, он увидел, что существо начало колебаться, более твердо, но все равно шепотом Клейн сказал: «Вспомни рисунок. Я до сих пор не знаю, какова была твоя реакция, но подозреваю, что она была отрицательной. Обдумай это. Первое суждение не обязательно самое лучшее. 5000 лет назад человек и рис почти уничтожили друг друга. И сейчас рисы предприняли действия, которые начнут борьбу сначала. Пока что мы не сбросили ни одной бомбы, не использовали мы и резонаторы. Это не было сделано специально. Это было задумано, чтобы показать, что на этот раз люди хотят другого соглашения. Скажи своим, что мы пришли как друзья. И все равно было трудно сказать, какова была реакция. Чужак оставался в прежней позе, спрятав одну руку в складке кожи, Клейн не недооценивал его возможностей. Анатомируя тело мертвого риса на земле, он обнаружил в коже достаточно большие карманы, чтобы там можно было спрятать энергетическое оружие. Он предупредил Чиннара, чтобы тот был настороже, но попросил его не делать обыска. Важно было, чтобы рис чувствовал свободу в действиях. Рядом с ним Чиннар монотонно проговорил: «Ваше превосходительство, я думаю, наш пленник собирается с духом на что-то отчаянное. Я наблюдал за ним все это время. Так что, по крайней мере, еще один не забыл об опасности». Прежде чем Клейн смог заговорить, Чиннар продолжил резко: «Ваше превосходительство, я настаиваю, чтобы вы не рисковали. Убейте его, прежде чем он захватил нас врасплох». «Нет», — сказал Клейн. «Я намерен дать ему патрульное судно, если он его примет, и позволю ему спастись. Выбор будет за ним». Пока он говорил, он впервые поднял голову и прямо взглянул на риса. Огромные сияющие глаза существа сверкнули ему в ответ. Не было сомнений в том, что он знал, чего от него ожидали. Ужасно было наблюдать конфликт между его желанием жить и убеждениями, которые привели его сюда, чтобы пожертвовать собой. Было заметно, как напрягся каждый его мускул. Эта напряженная сцена затянулась. Рис стоял на маленьком уступе, глядя вверх на Клейна и Чиннера, которые стояли выше на этом бесплодном и неровном склоне холма. За чужаком в скалах виднелись палатки варваров. Они простирались до тех пор, пока видел глаз. Прошла минута. То, что время шло без результата, по мнению Клейна, было благоприятно. Он чуточку расслабился и сказал Чиннару: «Я бы хотел узнать, что, по вашему мнению, он нарисовал в ответ на рисунки, которые сделал я. Вы не посмотрите их, пока я за ним послежу? Мне думается, вам придется сначала изучить мои, если надеетесь понять его ответ». Хотя он и не сказал этого, ему также была интересна собственная реакция варвара. Не отрывая взгляда от риса, он протянул чертежную доску. Чиннар взял ее и, наконец, сказал: «Я смотрю на ваш рисунок. Здесь показаны три планеты. Одна полностью заштрихована. Одна вся белая, а на третьей горные районы заштрихованы. А предгорья и равнины белые. Я прав, полагаю, что эти рисунки изображают именно планеты?» «Да», — сказал Клейн. Он ждал. Чуть погодя, Чиннар сказал: «Надпись внизу листа изображает фигуру человека и напротив ее белый прямоугольник, а ниже — рис с заштрихованным прямоугольником». «Это поясняющая надпись», — сказал Клейн. Последовала длинная пауза. Более длинная, чем Клейн ожидал от человека столь проницательного. И тем не менее, подумав еще раз, он не был удивлен. Это был вопрос отношений и убеждений. Это был полностью первый процесс рационального принятия новой цели. Последовавшая, наконец, реакция совершенно его не удивила. «Но это смешно», — сердито сказал Чиннар. «Вы что, серьезно предлагаете рисам и человеческим существам делить каждую третью планету? Это лишь приблизительный подсчет, сказал Клейн. Он не стал дополнительно аргументировать свою идею. 50 веков назад рисы и человек не были готовы даже к тому, чтобы поделить гильотину. Психологическое отношение, кажется, одна из немногих вещей, которые пережили бойню. Он ждал. Когда варвар снова заговорил, в его голосе было удовлетворение. «Ваше превосходительство. Я изучаю его ответ». Он нарисовал три планеты. Все заштрихованы. Я так думаю, он отклоняет ваше предложение о разделении. Клейн спокойно сказал. У него было время передать мой план при помощи телепатии. Эта идея может распространяться довольно быстро. Это все, на что я в настоящий момент могу надеяться. На самом деле ситуация сейчас отличалась от ситуации, которая сложилась в давнем прошлом. В этот раз и люди, и рисы могли оглянуться назад и увидеть несчастье, которое постигло их предков. В этот раз один человек уже верил в сотрудничество. Один человек, сидящий здесь, на этой далекой враждебной планете, признавал как реальность, что здесь будут трудности. Признавал жестокую нетерпимость как человека, так и рисов. Знал, что его будут считать дураком, своего рода врагом. И тем не менее у него не было намерения отказываться от своей цели. Он увидел себя, балансирующего мгновение вечности, на самом кончике власти. За всю историю человека такой момент, это сочетание событий, никогда не случалось, а, возможно, никогда не повторится. Через несколько лет то, что он знал в науке, будет известно всем, и пользоваться этим будут тысячи специалистов. Придется, если человеческая раса надеялась выжить в соперничестве или сотрудничестве с рисами. Он уже подготовил множество офицеров. Беда в том, что из-за своей лучшей подготовки он узнавал десяток вещей, в то время как они узнавали одну. Этот факт и создавал различия. В этом таилась огромная возможность. В культурном, промышленном отношении это было плохо для человеческой расы. В политическом это было очень важно. Остановить его не мог никто. Никто не мог отказать ему. Он был лорд Клейн Лин, потенциальный лорд-правитель, главнокомандующий Солнечной звезды, единственный человек, что-то понимающий обо всех машинах на борту. Никогда он еще не чувствовал в себе такую живость, остроту мысли, и он не болел уже много лет. Чиннер пресек его мысль, в голосе его было раздражение. «Ваше превосходительство, если бы все ваши замыслы не были столь успешны, я бы сказал, что вы сумасшедший. Атака рисов против нас здесь была тактически и стратегически неверна, плохо спланирована, плохо проведена. В течение нескольких минут не было ни одного взрыва. Если бы я был на месте командующего с той стороны, то, что уже произошло, было бы лишь началом главной атаки. Логически нет предела жертвам, на которые должна пойти любая раса, защищая свою планету». Он продолжал озадаченным тоном. «Здесь что-то в этой атаке, чего мы не видим, какой-то фактор, который они принимают в расчет, а мы нет. Это сдерживает их». Он замолчал. Затем иронично сказал. «Ну что, как с этим парнем? Каким образом вы можете решить проблему рисов в масштабе галактики, если не можете даже убедить этого одного индивидуума?» Клейн тихо сказал. «Все, что ему нужно сделать, чтобы получить патрульный корабль, это вытащить руку, безобидно». Он умолк, потому что рука стала выходить. Рис стоял какой-то момент, внимательно глядя на Клейна. Затем он подошел к патрульному судну, на которое мысленно указал Клейн. В молчании они наблюдали, как он зашел в него и взлетел. Когда он исчез, Чиннер сказал. «Ну что теперь?» Предводитель варваров имел привычку задавать приводящие в замешательство вопросы. Глава 21. Клейн вернулся на Солнечную звезду и задумался. Какой должен быть следующий ход? Идти домой? Казалось, слишком рано. Он провел полчаса, играя с малышом Брейденом. Ребенок очаровал его. «Вот», — подумал он уже не в первый раз, — «секрет всего прогресса». В данную минуту у Брейдена не было собственных идей, не было ни меняющихся отношений или убеждений, кроме, может быть, тех, которые произошли от того, как с ним обошлись няньки и Маделина. Были возможны две различные реакции на грубое или нежное обращение, от чего нельзя легко отмахнуться. Но он лично не знал о своем происхождении ничего. Он не испытывал ненависти к рисам. Воспитываясь с каким-нибудь юным рисом, они могли даже развить дружеские отношения. Хотя это было не самым важным в решении проблемы риса и человека. Это не могло быть осуществлено в достаточно большом масштабе. Кроме того, они будут ограничены другими связями. Он, наконец, оставил малыша. И устроился в кресле в комнате управления. Там, окруженный доспехами приборов, которые управляли огромными машинами, он сказал себе, «Насколько я понимаю, это вопрос объединения. У него было какое-то чувство. Ему казалось, что сейчас имелись буквально все факты. Было одно возможное исключение. То, что Чинер сказал о неудовлетворительной степени атаки рисов. Нахмурившись, он мысленно проследил цепь событий на этой планете рисов. И Чинер, решил он, был прав. Он все еще думал об этом, когда ему принесли сообщение. «Уважаемый лорд Клейн, взято еще несколько пленных. Очень прошу прибыть немедленно. Есть недостающий фактор. Чиннер». Клейн совершил посадку вскоре после обеда. Охранники-варвары пригнали пленников из небольшого гнезда в горном склоне. Они выходили робко, бочком тощие, с горящими глазами и лихорадочным видом. Это, несомненно, были люди. Чиннер ввел в курс дела. «Ваше превосходительство, я хочу, чтобы вы познакомились с потомками человеческих существ, которые раньше занимали эту планету, до того, как она была захвачена риссами 5000 лет назад». У Клейна был мгновенный знак, один этот взгляд на пленных, когда они поднимались. Это было все, что ему нужно. Мысли его получили первый толчок. Через мгновение он был способен внимательно рассмотреть их. И ему показалось, что таких жалких людей он раньше никогда не видел. Самые высокие из группы, их было 8, был не больше 5 фунтов и 3 дюймов. Самый низкорослый был старый, иссохший и морщинистый человечек, около 4 футов и 6 дюймов. Он и заговорил первым. «Мы слышали, вы с Земли». Его акцент настолько отличался от линского, что его слова походили на тарабарщину. Клейн взглянул на Чинара, который пожал плечами, улыбнулся и сказал: «Скажем, да». Странно, смысл дошел, а после этого стал возможен мучительно медленный разговор. «Ты старший?» — спросило существо. Клейн подумал и кивнул. Старичок подошел ближе, поджал губы и хрипло сказал: «Я старший в этой компании». Он, должно быть, сказал это слишком громко. Один из остальных, стоящий неподалеку, зашевелился и сказал оскорбленным тоном: «Да? Послушай, Глюкер, ты болтаешь, мы деремся. Если в этой компании есть старший, то это я». Не обращая внимания на перебивание, Глюкер сказал Клейну: «Ничего, кроме постоянных интриг и жалоб. Клянусь святым шаром, с ними ничего невозможно сделать». Мысли Клейна перескочили назад на отчаянную политическую и экономическую интригу Линна. Он с улыбкой заговорил: «Боюсь, интрига — это общее наследие ограниченного сооб...» Он замолк. До него вдруг дошел смысл предыдущих слов, и он, взяв себя в руки, сказал с напряженным спокойствием: «Клянусь чем? Шаром. Знаешь, который катится туда-сюда. Это то, что никогда не меняется». Клейн уже полностью овладел собой. Он сказал: «Понятно. Вы нам как-нибудь должны его показать». Он повернулся к Чиннеру. «Вы знали об этом?» Чиннер помотал головой. «Я разговаривал с ними час после того, как их привели, но они никогда не упоминали об этом». Клейн поколебался, затем отвел варвара в сторону. «Изложите кратко», — сказал он. Картина была достаточно обыкновенной. Человек ушел под землю. За время долгой, длительной борьбы гигантские машины создали целый мир пещер. Много позже роющие машины превратились в бессмысленные груды металла. Пещеры сохранились. «Но», — спросил озадаченный Клейн, — «каким образом они задерживали рисов? Просто залезть в пещеру было недостаточно». Чиннер улыбнулся. «Ваше превосходительство», — сказал он, — «мы проверили их метод прямо здесь». Он махнул рукой в сторону скалистой, неровной местности, где запустение простиралось по всему горизонту. «У них, кроме всего прочего, было защитное устройство». Клейн вспыхнул. «Вы хотите сказать, что они знают, как их делать?» Он подумал о своих собственных бесплодных усилиях сделать копию сплавов рисов. «Для них это часть жизни», — сказал Чиннер. «Сделать нужный сплав — для них это просто вопрос подготовки. Они соединяют их вместе, потому что... ну, просто вот так. Они знают». Клейн испытывал легкое возбуждение. Снова та же самая история. В Линне космические корабли существовали в культуре стрелы и лука. На внешней непостижимо передовая система перемещения и телепатия были общепринятой реальностью в простой земледельческой цивилизации. И теперь вот здесь были те же самые признаки того, что чудеса науки были частью обычной, банальной жизни. Какой-либо прием, если его запоминали и передавали из поколения в поколение, в этом не было ничего удивительного. Удивительным был сам способ. Такие народные способы, конечно, имели свои ограничения. У людей имелись предупреждения. Они сопротивлялись переломам. Крайним примером этого служили внешние. Линцы, как нация, почти так же шли к упадку. Об этих маленьких людях судить было труднее. В своем закоренелом и отчаянном существовании у них было мало возможностей для развития. И потому из-за среды, окружавшей их, они были такими же негибкими, как любой внешний. Более глубокие значения таких вещей всегда оставались смутными. Клейн прервал размышления. «Давайте договоримся прийти к ним домой завтра». Они летели над местностью, которая вначале была скалистой и бесплодной, голой. Вдруг земля стала зеленой. Какая-то река показалась совершенно внезапно. Она извивалась среди деревьев и густого кустарника. Признаков обитания рисов по-прежнему нигде не было. Клейн спросил об этом Глюкера. Человечек кивнул. «Воздух слишком тяжел для них. Но и нам они не позволяют им дышать». Голос его был угрюм. Мутант кивнул, но больше ничего не сказал. Вход в пещеру удивил его. Это были огромные бетонные столбы на склоне холма, ясно видимые на расстоянии нескольких миль. Их патрульное судно опустилось вне досягаемости резонаторов, и прежние пленники прошли вперед в защищенный район. Они вернулись, сфотографировали посетителей, и вскоре их уже вели по ярко освещенному бетонному проходу. Долговязые мужчины и женщины, несчастные малютки вышли из деревянных и каменных жилищ, чтобы поглядеть своими лихорадочными болезненными глазами на процессию незнакомцев. Клейн начал чувствовать первое восхищение. Зрелище было почти буквально из кошмара. И тем не менее эти полулюди с их тщедушными телами и отчаявшимися, напряженными, встревоженными душами отбили военно-научную мощь империи рисов. Они зарылись в землю, отступив в этот искусственный подземный мир, буквально отрезав себя от солнечного света. Но и здесь были живы и так же активны, как муравьи в муравейнике. Они ссорились, дрались и интриговали. У них была своя собственная кастовая система. Они следовали старым свадебным обычаям. Они жили, любили и рожали прямо вблизи от угрозы рисов. Их средняя жизнь длилась 35 земных лет, насколько мог подсчитать Клейн. Процессия подошла к более просторной пещере, которая была занята несколькими женщинами, кучей ребятишек и лишь одним мужчиной. Клейн настороженно следил, как этот мужчина, коротышка с тонкими губами и суровыми голубыми глазами, легко вышел навстречу. Глюкер подобострастно представил его как Хада, главный. У мутанта был свой собственный метод оценки самодовольных людей. И сейчас он сделал свою собственную первую попытку поуправлять шаром, который эти человечки держали где-то в этом лабиринте пещер. Вопрос был в том, находится ли этот шар достаточно близко. Только он подумал, как он вспыхнул над его головой. Из сотни глоток вырвался вопль изумления и трепета, и не было никаких затруднений. На обратном пути Клейн приказал Чинару вновь погрузить армию на корабль. «Существование остатков человеческой расы на этой планете, — объяснил он, — подтверждает наше открытие. Получив определенное оружие, человек может пережить нападение рисов. Мы возьмем с собой достаточно специалистов из этих человечков, чтобы начать на Земле создание двух главных видов оружия. Когда все больше и больше людей будут узнавать этот процесс, то мы сможем рассчитывать, что наша оборона выстоит», — он добавил. «Это, разумеется, не вернет нам наши планеты. Это прискорбно, но оборонительное оружие также хорошо сработает и на рисов». Он пристально взглянул на Чинера, ожидая какой-либо реакции. Но худое лицо варвара было бесстрастно. Клейн поколебался, затем продолжил. «У меня план. Прежде чем мы уйдем отсюда, наделать миллионы фотокопий моего рисунка, показывающего, как мы предлагаем разрешить вражду между человеком и рисом. Мы разбросаем их над разными городами и над горными районами, чтобы каждый рис смог представить основную идею разделения». Чиннер издал звук, как будто он подавился. Клейн быстро сказал. «Мы не должны забывать, что у рисов тоже есть проблема. Очевидно, что им нужна более разреженная атмосфера, чем человеку. Они могут выдержать плотный воздух на земном уровне моря и здесь, но для повседневной жизни они должны быть высоко. Это значительно ограничивает выбор районов, пригодных для их обитания». Человек относился не слишком сочувственно к этим трудностям, а фактически усугублял их. Чиннара, наконец, прорвало. «Что вы хотите этим сказать?» Клейн медленно ответил. «Судя по всем сведениям, люди Золотого века обнаружили, как выделять кислород в других отношениях из коры пустынных планет и спутников. Предположительно, рисы также знали, как это делается, но у них было ужасно невыгодное положение. Они бы хотели, чтобы этот процесс прекратился скорее, чем этого хотел человек. Могу себе представить ликование людей, когда они на одной за другой планетах все уплотняли атмосферу». Чиннер сказал безжалостным тоном. «Это естественно, когда каждая раса сражается за выживание до конца». Клейн резко сказал. Все это хорошо для различных существ, которые думают на животном уровне. Человек и рис должны подняться выше этого. Он мрачно замолчал. Вы понимаете, что мы не допустим рисов в Солнечную систему. Но также и люди не должны стремиться поделить основную систему рисов. На родные планеты не должно быть никаких посягательств. «Каким образом мы собираемся от них отделаться?» — спросил Чинар. Клейн не дал прямого ответа. Вернувшись на корабль, Чинар сделал лишь одно серьезное возражение, когда Клейн сказал ему, что в пути придется сделать остановку на внешней. «А как же люди Солнечной системы?» — с тревогой спросил он. «Насколько нам известно, главная атака уже состоялась, и мы знаем, что на сегодня у людей нет резонаторов и энергетических лучей, чтобы защитить себя». Клейн был мрачен. «Для завоевания обитаемой планеты требуется время. Вот на что я рассчитываю», — он сурово добавил. «Если мы отправимся назад прямо сейчас, мы сможем сражаться с рисами только на равных условиях. Это было бы плохо для нас, так как у них есть корабли и оружие и бесчисленное оборудование для их дальнейшего производства. А каким образом изменится ситуация, если мы сначала отправимся на внешнюю?» «Я точно не знаю», — откровенно сказал Клейн. «Понятно. Еще одна идея?» «Да». Чинар несколько минут помолчал. Затем в его глазах показался смех. «Я поддерживаю», — сказал он, не глядя. Он протянул руку. «Ваше превосходительство», — проникновенно сказал он. «Я ваш. С этого момента больше никаких интриг, никакой оппозиции. Я приветствую будущего лорда-правителя Линна, у которого я прошу статуса верного союзника. Это была неожиданно полная сдача». Клейн моргнул и тяжело сглотнул. На мгновение он был ошеломлен. Затем, овладев собой, он сказал со слабой улыбкой. «Я еще не лорд-правитель. Потребуется время, чтобы влиятельные люди снова вспомнили обо мне. Возможно, будет трудная подготовительная работа. Развивать это дальше необходимости не было». Искушенный в политике варвар, поджав губы, кивнул. Клейн продолжал. «У нас сейчас два шара. Один в резерве на Земле». Его глаза встретились с глазами Чинара, ища подтверждения. Последний согласился. «Да, два. Вы сможете взять его в Солнечной системе в любое время». Клейн продолжал твердым голосом. «Как я понимаю, шар — это грубый вариант системы перемещения, разработанный на внешней и внутренней. И таким образом — управление космосом». Какой-то жар вдохновения от мысли, сидевшей у него в голове, украл силу его голоса. «Чинар, вы никогда не интересовались, как функционирует Вселенная?» Варвар усмехнулся. «Я родился, я живу. Я умру. Это и есть моя функция. Вы можете изменить этот порядок?» Клейн криво улыбнулся. «Вы берете слишком глубоко, мой друг. Я как раз начинаю смутно ощущать силы, которые действуют внутри меня. Они более сложны, чем естественные науки. Я намереваюсь оставить их в покое, пока у меня не будет больше времени». Он помолчал, нахмурившись. «Возможно, это ошибка. Как смеют человек, который не понимает самого себя, предлагать уладить дела Вселенной?» Он пожал плечами. «Ничего не поделаешь. Сейчас я надеюсь на то, что с помощью шара Марден сможет обучить меня их системе». Марден с любопытством отступил, пропуская в дом людей, несших в контейнере шар. Когда они все это поставили, Клейн спросил. «Марден, ты когда-нибудь прежде видел что-нибудь подобное?» Марден улыбался. Шар поднялся из контейнера и занял место над его головой. «Искусственное отверстие», — сказал он. «Я слышал о них». Они были началом. И добавил. «Если бы я знал, что у вас есть такая вещь, я бы научил его», — он кивнул на Клейна. «Как все это работает, когда он говорил об этом в первый раз?» Клейн сказал. «Это поможет мне читать мысли». Марден был терпелив. «На это потребуется несколько лет. Остальное вы можете начать делать сразу же с помощью этого шара». Позже Чинар спросил. «Но как вы рассчитываете применить шар против рисов? Вы же сами сказали, что не это будет решающим». Клейн ушел от ответа. Идея в его голове была настолько сложна в своих научных понятиях, настолько обширна по масштабу, что он был не в силах выразить ее словами. Кроме того, сначала нужно было многое сделать. Путь домой был долгим и утомительным, но все же время впустую не тратилось. Несколько десятков людей на борту тронулось умом, и был ряд людей с замутившимися мыслями и эксцентричными характерами. Клейн осматривал, изучал их, пробовал на них разные способы терапии и вновь возвращался к малышу Брейдену, источнику своего собственного интереса. Ему казалось, что в ребенке он найдет начало нормальности и ненормальности взрослого. Малыш делал левой рукой столько же движений, сколько и правой. Он не интересовался предметами, которые держали от него дальше 2 футов. Но если его подносили ближе, он обычно, хотя не всегда, тянулся к нему руками, однако часто как левой, так и правой. Когда ему давали что-то такое, за что он мог схватиться, его можно было поднять в воздух, и он держался совершенно самостоятельно. Он делал это одинаково любой рукой, но каждый раз пользовался одними лишь пальцами. Большой палец все еще был бесполезным придатком. Он выказывал явные признаки страха после какого-нибудь громкого шума, болевого раздражения или когда внезапно летел вниз при подбрасывании. Ничто другое его не тревожило. Он не боялся животных или предметов, больших или маленьких, независимо от того, как близко их подносили. И ему нравилось, когда его гладили под подбородком. Другие малыши на борту реагировали на все это точно так же. Много раз Клейн размышлял над своими наблюдениями. «Предположим», — удивлялся он, — «окажется, что у всех малышей будут инстинктивные реакции, как у Брейдена, и у тех, кого я проверил». Другими словами, в основном они не кажутся либо правшими, либо левшими. Они не боятся темноты. Очевидно, они учатся этим вещам. Когда? При каких условиях? Каким образом один малыш становится безответственным колладжем, другой — безжалостным блестящим чиннером, а третий — рабочим на полях? Было одно, как он обнаружил, в чем Брейден отличался от других малышей его возраста. Когда ему по подошвам проводили тупым предметом, все пальцы сгибались в одном направлении. Все другие малыши сгибали большой палец вверх, а четыре пальца — вниз. Разграничительная линия, казалось, проходила в возрасте одного года. Из 19 старших детей, проверенных Клейном, 16 реагировали как Брейден. То есть все их пальцы гнулись в том же направлении. Трое других продолжали реагировать как обычные младенцы в возрасте меньше одного года. Каждый из этих трех был признан трудным ребенком. То, что в 4 месяца Брейден имел такую же реакцию, как и гораздо старшие дети, наводило Клейна на мысли. Может быть, здесь было свидетельство того, что его сын унаследовал сверхобычную устойчивость, которую он подозревал в себе. Он все еще был углублен во всю эту сложную проблему нормальной психики, когда солнечная звезда вошла в атмосферу Земли. Прошло 970 дней после их отправления. Глава 22. Перед посадкой Клейн выслал патрули. Их доклады были обнадеживающими. Его имение было не тронуто, хотя примерно в 2 милях от дома вырос большой и шумный поселок беженцев. Согласно отчетам командиров патрулей, в Солнечной системе находилось почти 400 боевых кораблей риссов. Они заняли большинство горных районов на различных планетах и спутниках и деловито укрепляли свои позиции. Эффективного сопротивления не было. Армейские части, получившие приказ сражаться, уничтожались. Граждане, которые показались на глаза врагу или которым не повезло, и они оказались на месте высадки, были уничтожены все до единого. Сразу же после своего прибытия захватчики провели массированную атаку почти на полсотни городов. Около 2 миллионов людей попали под ужасные атомные взрывы. Так сообщалось в докладах. Остальные успешно добрались до своих фермерских убежищ и были в безопасности. Уже больше года не упало ни одной бомбы. И даже в те первые гибельные дни не был атакован ни один город в низинах. Риссы сосредоточили свои громадные бомбы на города, расположенные у подножия гор и в горах, на высоте не менее 3500 футов над уровнем моря. Глупые и беспечные, среди беженцев попадались как те, так и другие. В течение 4 месяцев потихоньку возвращались в неповрежденные центры. Требовались энергичные действия. И тем не менее Клейн отрицательно помотал головой. И тем не менее он действовал в пределах, обозначенных как его человеческим, так и вражеским оружием. «Сначала мы возведем оборонительные сооружения вокруг имения», сказал Клейн Чинару. «Для того, чтобы установить резонаторы и молекулярное оружие и приняться за пещеры, потребуется около недели. Пока все это делается, я постараюсь собрать своих агентов. На все требовалось время, мысль и тщательнейшая подготовка. Спасательные суда парили в ночи. Призрачные фигуры стояли на земле. Небольшие суда слетали вниз из черноты на огни, расположенные по определенному рисунку. Такие сборы давно стали практикой Клейна, и он принимал их спокойно. Годами он действовал через агентов, выслушивая отчеты о сценах, которые наблюдали не его, а чужие глаза, и у него было отработанное мастерство составлять итоговые картинки. Так что зачастую он мог видеть то, чего не заметили агенты. Каждая встреча с агентом следовала общей схеме. Каждый в отдельности оставался в темноте. Здесь были рабы, которые следили, чтобы мужчины и женщины были накормлены. Но сама еда выдавалась через узкую прорезь окна паре рук, которые вытягивались из ночи. Съедалось это человеком, скрытым в тени, в редком ряду ему подобных. Однако случаи, когда они заговаривали друг с другом, были редки. каждый агент сначала докладывал трем офицерам. Доклад был устным и передавался из темноты офицерам, которые сами были скрыты в темноте. Если даже один из этой комиссии решал, что рассказ заслуживал дальнейшего рассмотрения, агента передавали дальше, к Клейну. Следующий этап — меры предосторожности. Агент обыскивался, если мужчина — не мужчиной, если женщина — женщиной. Большинство агентов были в деле уже давно и знали каждый этап. Так что не высказывали никаких возражений, когда заходили в личное патрульное судно Клейна и впервые за все время беседы должны были открыть лицо. Постепенно, таким вот образом, пока проходила ночь, общая картина прошедших 2,5 лет доходила до Клейна. Последний агент, наконец, ушел. Слабый звук их небольшого корабля был едва ли громче, чем шепот в кромешной тьме. Клейн вернулся к кораблю и обдумал то, что узнал. Лилидел и Калладж знали о его возвращении. Это демонстрировало оперативность агентурной работы их сторонников. Но эта информация порадовала Клейна. Они распространят известие о его появлении гораздо быстрее, чем это мог сделать он. Он не удивился, когда узнал, что Лилидел уже рассматривает его как опасность более страшную, чем Риссы. Для нее правление было личным обладанием. То, что у нее самой не было представления о том, что нужно делать в этом национальном чрезвычайном положении, ничего не значило. Не считаясь с последствиями, она намеревалась держаться за власть. Так как восстановление всех связей требовало времени, Клейн предположил, что у нее будет время на то, чтобы что-то предпринять. Со всей тщательностью, на которую был способен, он взялся за задачу заделать лазейки в своей оборонительной системе. Для начала он сосредоточился на поселке беженцев. Глава 23. Управляющий делами его имения зарегистрировался за него по закону о беженцах. Управляющий, в свое время бывший высокопоставленным лицом в марсианском правительстве, доложил, что во время регистрации, более года тому назад, он не заметил ничего необычного в том, как обращались с его бумагами. Картина, которую он дал о том, как оперативно организованы комиссии чиновников, была типичной и для других районов, где был введен тот же самый закон при невезении Лилидел. И это весьма удовлетворило Клейна. Из-за площади его имения ему определили 300 семей, всего 1094 человека. Это был поселок, полный странных людей. Когда на следующий день он вышел, чтобы взглянуть на них, Клейну показалось, что он никогда не видел такой пестрой толпы. Пораспросив, он обнаружил, что ему приписали жителей какой-то части одной улицы. На первый взгляд, это выглядело справедливо и, казалось, обозначало, что с его фермой поступили так же объективно, как и с другими. Здесь была полная квота людей — разумных и глупых, длинных и коротких, толстых и худых, умных и тупых, обыкновенных среди населения любого города. Клейн решил так этого не оставлять. Чтобы убить одного или больше человек, требуется только один убийца. Такому человеку нужна будет только одна возможность — или подвернувшаяся случайно, или подстроенная. Убить было слишком просто, и ни один мужчина, ни одна женщина в истории никогда не оправлялась от такого несчастья. Он сосредоточил на этой проблеме половину своих агентов и медленно, пока проходили дни и приходили доклады, пришел к мысли, что он дал им задание, которое никогда не могло быть удовлетворительно выполнено. Он поручил собрать досье на каждую семью, и в каждое досье подготовленные служащие вносили поступающую информацию о членах семьи. Стало очевидно, что часть истории жизни каждого человека была недоступна. В своей решительности проникнуть в эту темноту он организовал газету с объявлениями, полную болтовни о том, что происходило в прошлом членов группы. С ростом нового поселка его агенты, взяв роль дружелюбных репортеров, расспрашивали каждого взрослого и каждого ребенка старше 10 лет под предлогом сбора информации для бюллетеня. Некоторые из агентов считали, что возрастная граница слишком низка, но Клейн настаивал. История Линна, особенно более древних времен, была полна примеров отважного поведения очень юных людей в критические времена. Он надеялся на то, что он сможет изолировать убийцу. В ответах и вопросах он искал колебания и нежелания. Он хотел выявить скромного, неуверенного в себе беженца, как человека, у которого были, возможно, кровожадные причины для утайки информации. Как оказалось, агенты внесли в число подозреваемых 17 мужчин и 9 женщин. Клейн велел их арестовать и отослать в более отдаленный район. И все равно он был неудовлетворен. «Не то чтобы я», — грустно сказал он Маделине, «отказываюсь от утверждения, что люди должны возвыситься над собой в этом кризисе. Но несколько нежелающих действовать совместно могут вызвать беду». Она нежно похлопала его по руке. Как же ты всегда переживаешь. Она была стройной прямой девушкой сейчас. С тонким, чувственным лицом. Вся сила ее чувств осталась прежней. Но теперь она была направлена на мужа и ребенка. Она внезапно импульсивно обняла его. «Бедняжка, тебе приходится думать о таких многих вещах». Этот день также прошел без происшествий. Через своих агентов Клейн следил за каждым горизонтом человеческой деятельности. Сообщение из Голомба, где находилось правительство, раз и навсегда лишили его желания сотрудничать с группой Лили Делл. Невероятный Каладж вновь занялся своими развлечениями. Люди и звери снова умирали на арене на потеху двора. Ночью правительственные здания превращались в театры и танцевальные залы. Часто весельчаки еще забавлялись, когда служащие приходили утром, чтобы начать работу. Лорд-советник проявил интерес к армии. Тысячи людей подвергались муштре, так чтобы они могли формировать построения, выстраивающие фразы типа «Народ любит Каладжа». Выше в горах появилась вторая экспедиция рисов. Высаживались тысячи чудовищ. Чиннер, доложивший об этом, прислал и призыв. «Ваше превосходительство, как вы собираетесь изгнать их из Солнечной системы, если у вас нет даже контроля над Линном? Пожалуйста, примите меры без промедления». Клейн ответил, что он готовит служащих для первого этапа захвата рычагов управления. Он подчеркнул, что это сложная задача. «Руководителю, — писал он, — приходится работать с людьми. Это ограничивает все его действия и определяет его судьбу. Вы должны знать лучше, чем большинство людей, о том, что попытаться переступить такие препятствия — уже препятствие. Я думаю о том, чтобы призвать людей исполнить свой долг перед расой и пренебречь такими вещами, как «Кто будет боссом, а кто будет подчиняться?» Я все еще надеюсь, что у нас все же будет такое стихийное желание к сотрудничеству на благо всех, которого не видели поколения. В настоящий момент, несмотря на риск, я с каждым шагом продвигаюсь вперед. Согласен с вами, что это существенно, чтобы у меня был контроль над государством на несколько лет. Не успел он отправить это послание, как один из охранников в патрульной машине совершил вынужденную посадку в саду и доложил, что приближается 20 линских космических кораблей. Когда он говорил об этом, темные формы огромных судов уже вырастали вдали. Глава 24. Они вошли четырьмя рядами по пять в каждом и сели на землю примерно в 4,5 милях от дома. Они приземлились таким образом, что их люки смотрели в сторону от имения. Некоторое время шла какая-то деятельность, которую Клейн не мог видеть. Он догадался, что идет высадка войск. Но сколько было людей, решить было трудно. В космических сражениях эти большие машины перевозили только 200 офицеров и солдат. Но в таких коротких поездках, как эта, можно было перевозить и 1500, и 2000 на корабль. Скоро стало ясно, что действительно здесь было задействовано большое количество людей, потому что в течение часа сотни групп их карабкались за холм и, окружая, стали охватывать имение. Клейн с тяжелым чувством наблюдал за ними сквозь систему наблюдения рисов. Одно дело — обладать оборонительной системой, которая могла убить каждого из приближающихся сейчас. И другое дело — убить их на самом деле. Возможность того, что ему, может быть, придется сделать это, снова вызвала у него его старый гнев. Он мрачно подумал, заслуживает ли человеческая раса того, чтобы сохраниться навсегда. Как и в прошлом, он ответил удовлетворительно, и поэтому ничего не оставалось, как принять приближающуюся армию. Как молекулярные лучи, так и резонаторы были установлены таким образом, чтобы на расстоянии 2 миль направить их страшную реакцию на все суда, на которые они не были настроены. Он подлетел к этой границе, взяв с собой систему громкоговорителей. Он установил спасательное судно рисов на курс, проходивший как раз посередине линии смерти. На расстоянии сотни ярдов он не был полностью недосягаем для хорошего лучника, но металлические стенки машины обеспечивали достаточную безопасность. Ближайшие от него люди находились сейчас почти в 200 ярдах. Клейн громко дал первое предупреждение. Четким механическим голосом он обозначил линию смерти, указав деревья, кусты и другие вехи, которые образовывали границу. Он настойчиво предлагал находившимся в пределах слышимости передать предупреждение солдатам дальше. Закончил он это первое настойчивое предупреждение словами: «Испытайте это. Пошлите животных и посмотрите результат». Он не ждал их реакции, а полетел, чтобы и другие группы получили тоже такое же предупреждение. Повернув назад, он увидел, что оно остановило их примерно в 50 ярдах от разделяющей линии. Шли совещания. Наконец, посыльные в небольших быстроходных кораблях полетели от группы к группе. Клейн, довольный, посадил машину и стал ждать. Последовала еще одна заминка в действиях групп солдат. А затем небольшой патрульный корабль приземлился в ближайшую группу. Из него вылез Трагин и встал с мегафоном в руках. Он двинулся было вперед. Но, должно быть, он знал о предупреждениях, так как остановился, не пройдя и 10 ярдов. Подняв мегафон, он закричал: «Лорд-советник Каладж, который лично командует этими войсками, приказывает вам немедленно сдаться». Клейну было интересно, что насколько можно было охватить глазами, нигде не было видно никого, кто хотя бы отдаленно напоминал лорда-советника. Он сказал: «Скажите его превосходительству, лорду-советнику, что его дядя хотел бы поговорить с ним». Трагин холодно сказал: «Его превосходительство не разговаривает с теми, кто находится вне закона». Клейн быстро спросил: «Меня объявили вне закона?» Трагин колебался. Клейн не стал ждать, пока он ответит. Он сообщил: «Пожалуйста, передайте его превосходительству, лорду Каладжу, что если он не выйдет поговорить со мной, я поеду вдоль этой границы и буду рассказывать правду о нем солдатам». Клейн сделал паузу с кривой улыбкой. «Я забыл, Ком», — сказал он. «Вы ведь не можете сказать ему этого, не так ли? Лучше скажем так. Скажите ему, что я угрожаю пролететь вдоль линии и сказать неправду о нем солдатам». Он закончил: «Я дам ему всего 10 минут, так что вам лучше поторопиться». Трагин поколебался, а затем повернулся и пошел к своей машине. Она поднялась от земли и улетела назад в сторону хребта, более чем в 2 милях от места. Клейн и не собирался следить за тем, как она приземлится. Он пролетел взад-вперед перед солдатами, останавливаясь перед каждой группой, рассказывая о себе грубые шутки. Анализируя популярность определенных офицеров во время войны с варварами, он предположил тогда, что ни один офицер на самом деле не мог быть любим просто сам по себе. Средний солдат просто не имел возможности узнать о настоящем характере их командира. Значит, это должно было быть что-то другое. Он наблюдал и слушал, и, наконец, выбрал ряд грубых острот, которые высмеивали власть. Просто рассказывая одну или две из них, он изменил отношение к себе у большинства солдат, слышавших его ободрение. Согласно докладам, его стали считать славным малым. Он им не был, но это не имело значения. Так называемый юмор был волшебным ключом к их доброй воле. Гражданские, естественно, требовали другого отношения. Факт, который старые солдаты иногда забывали. Вопрос состоял в том, будут ли эти люди, которые были с Джерином на планетах, которые мало, а то и ничего не знали о том, что сделал лорд Клейн Лин против Чиннера, и которые сейчас, как предполагалось, должны были схватить его, будут они также смеяться над его шутками? Они смеялись, почти все до одного. Целые группы тряслись от хохота. Несколько офицеров пытались строго остановить их, но их голоса потонули в толпе. По истечении 10 минут Клейн вернулся к месту своей первоначальной остановки, удовлетворенный тем, что он сделал, что мог, чтобы обратить людей на свою сторону. Какую пользу это принесет, вопрос другой. Он забыл про это, ибо увидел приближающуюся длинную, странную и удивительную процессию. Первыми подошли десятки ярких, раскрашенных патрульных машин. В полете они кружили по спирали, словно в хорошо организованном пиротехническом представлении. На последнем вираже они элегантно заняли позицию прямо напротив Клейна. Это было мастерски, даже блестяще сделано, так что только когда они застыли, он понял, что в их новой позиции прочитывалось одно слово. Слово это было «Каладж». И вот появилась самая удивительная машина из всех. Большой, с открытой палубой патрульный корабль. Это было пиршество цветов. Немного витиеватое, возможно, немного не в тон, и, пожалуй, чересчур величественное для своей цели. Клейн предположил, что его целью было оттенить лорда-советника. Это была ошибка со стороны Каладжа. Он был почти незаметен. Он избрал яркую форму, которая довольно хорошо сливалась с цветами. Красная куртка могла бы быть композицией из гвоздик или роз, или любого из должных цветов. К желто-голубым полосатым брюкам хорошо подходил почти десяток похожим образом окрашенных цветочных украшений. Казалось ясным, что новый лорд-советник уже достиг того опасного для себя окружения, где никто не осмеливался давать ему совета. Пока Клейн наблюдал, красочно-яркое чудище корабля село на землю. Другие суда приземлились вокруг, и, наконец, вперед выступил Трагин с микрофоном. Его превосходительство лорд Каладж лично приказывает вам сдаться. Фарс должен был продолжаться. Клейн ответил достаточно громко, чтоб слышал Каладж. «Скажите ребенку в цветочном ящике, что я хочу поговорить с ним». Когда Трагин нерешительно повернулся к цветочному кораблю, Клейн увидел, что Каладж взял мегафон. Через мгновение его пронзительный голос приказал стоящим вблизи солдатам идти вперед и схватить Клейна. «Не бойтесь», — смело закончил Каладж. «Единственная его сила Это гипноз, и вам не нужно беспокоиться. У меня здесь для него клетка. Заприте его внутрь и принесите ко мне». Клейн мрачно улыбнулся про себя. Каладж, очевидно, объяснил себе, почему он был так раболепен в последний раз, когда он и его дядя встретились. Гипноз. Это был простой способ скрыть слабость. Клейн подождал реакции на приказ мальчишки. И солдаты, и их офицеры, казалось, были в неуверенности. Не было проявлений решительности и стремительности. Рвение показать главнокомандующему, что здесь были люди, готовые и желающие умереть за него. Офицеры тоскливо смотрели на Трагена, но если они ожидали, что он им поможет, они ошибались. Траген выхватил свой мегафон и закричал в него. «Вы подчинитесь командам вашего лорда-советника или впоследствии пожалеете». Это вызвало движение. Дюжина солдат с одним офицером во главе побежала к цветному кораблю и вытащила оттуда клетку. Молниеносно подлетело какое-то патрульное судно, и клетку водрузили на борт. Люди взобрались через поручни, и корабль ринулся к Клейну. Когда он достиг границы смерти, вырвался клуб пламени. Там, где только что было судно, на землю медленно оседало облако пепла. «Следующий!» — неумолимо сказал Клейн. Последовала пауза, а затем сердитый крик Каладжа. «Гипноз!» — заорал он очередной группе людей. «Не обращайте внимания! Идите и возьмите его!» Люди в нерешительности попятились, но их офицеры, казалось, каким-то странным образом приняли объяснение Каладжа. Взбешенные, они приказывали своим людям садиться в патрульные суда и, будучи линскими офицерами, забрались внутрь с ними. Какая бы слепота ни поразила их, это не имело ничего общего с недостатком отваги. На этот раз два судна вышли вперед и были также мгновенно уничтожены. Через свой громкоговоритель Клейн проговорил в тишину. «Траген, атомные боги будут продолжать защищать меня от всех атак. Если вы хотите сохранить свой легион, попытайтесь убедить его превосходительство, что я не управляю всей этой трагедией. Я просто могу предупредить вас, что боги сами защитят меня от того, что вы и он, и все глупцы, которые привели его к власти, захотите сделать против меня. Берегитесь». Каладж, должно быть, услышал, потому что завопил. «Армия будет наступать одной группой. Мы развеем гипнотические штучки этого предателя». Эта команда привела Клейна в уныние. Он-то надеялся, что даже этот мальчишка поймет тщетность дальнейших атак. Но, очевидно, он ждал слишком многого. Теперь выбирать между Каладжем и армией приходилось ему. Если он будет вынужден убить этого юнца, последствия будут непредсказуемы. Это может серьезно замедлить действие схемы, которую он установил себе для захвата власти. В настоящий момент оставалась одна возможность. Он устроился за пультом управления оружия спасательного судна Риссов. Отработанными движениями опытного мастера он привел наводящее устройство в действие. Пена голубого пламени прожгла траву рядом с украшенным цветами судном Каладжа. В микрофон он насмешливо позвал. «Ваше превосходительство! Это похоже на гипноз, когда это так близко!» Трава горела. Даже с того места, откуда смотрел Клейн, земля казалась расплавленной. На цветочном корабле Каладж встал и лениво подошел к краю своего судна и взглянул вниз на языки пламени. Затем поднял свой мегафон. «Нужно лишь посмотреть на них», — сказал он. «И они исчезают», — голос его поднялся. «Атаковать предателя!» Это был довольно изумительный блеф. Каким-то образом из глубины своего смятения мальчишка вычерпнул внешнее проявление уверенности, без чего не мог обойтись ни один предводитель, если он надеялся управлять боевой армией. Клейн тщательно прицелился. Бок судна перед Каладжем сверкал жадным огнем. Жар, должно быть, был ужасный, потому что оба пилота выкатились со своих кресел и нырнули через передний борт корабля. Одежда их дымилась. Каладж съежился, но с места не тронулся. Клейн был потрясен. Таяла его надежда на легкое решение. И вот уже отвага лорда-советника достигла эффекта. Если бы Каладж сейчас был убит, то могло бы считаться, будто он погиб смертью героя. Клейн поколебался. Следующий шаг должен быть решительным. Если он прицелится даже на несколько футов слишком близко, Каладж либо погибнет, либо будет тяжело ранен. Клейн сказал в микрофон. «Каладж, я предлагаю вам побыстрее решить, что это не гипноз, и сказать, что дальнейшие действия должны подождать до изучения ситуации». Предложение было, к счастью, сказано в нужное время. Огонь распространялся. Впереди и сбоку большинство цветов уже горели, и пламя уже прочно охватило то, что должно было быть деревянной палубой. Порыв дыма поглотил Каладжа, и в нем, очевидно, был жар, так как он отступил на несколько футов и закашлял, как любой человек, глотнувший дыма вместо воздуха. Потом он совершил ошибку, закрыв рот платком. И это, казалось, убедило его, что его блеф не может больше продолжаться. С удивительным достоинством он перегнулся через борт, отойдя от огня, и надменным знаком подозвал Трогена. Последовало краткое совещание, после которого Каладж забрался в один из цветных патрульных кораблей, которые его сопровождали. Машина взлетела и направилась к отдаленной линии космических кораблей. Троген подозвал командиров ближайших групп, и последовало новое совещание, после которого офицеры присоединились к своим подразделениям. Армия начала отходить. Примерно через полтора часа не было видно ни одного человека. Как раз перед сумерками поднялся первый корабль. За ним один за другим последовали остальные. В сгущающейся темноте было трудно определить, когда отошел последний корабль, но одно казалось ясным. Сражение закончилось. Он думал, что проблема Лилидел и Каладжа на этом закончилась. Но когда он добрался до дома, его ждало страшное несчастье. Во внутренний дворик только что вкатили носилки. На них лежала мертвая Маделина. Глава 25. В своей смерти она походила на спящую молодую девушку. Волосы слегка растрепаны, вялое тело, руки безвольны. Клейн глянул на нее и почувствовал, будто часть из его собственной жизни выходит из него. Но голос его был ровным, когда он спросил, «Как это случилось?» в поселке беженцев полчаса назад. Клейн хмуро задумался, и лишь через несколько секунд его поразила причина замешательства. Он сказал, «Но что она там делала?» Пришло какое-то сообщение с приглашением для нее навестить новорожденного. «О-о!» — произнес Клейн. И хотя голос продолжал ему еще что-то говорить, некоторое время он лично ничего не слышал. Он тоскливо думал, «Конечно, именно так!» Мать Маделина, щедрая хозяйка имения, во все эти роли Маделина направляла свою эмоциональную натуру. А проницательная Лили Делл, наблюдающая до издалека глазами и ушами своих шпионов, увидела потенциальные возможности. Прямая атака, чтобы отвлечь его внимание, и если это не сработает, то она хотя бы нанесет один смертельный удар. Или, возможно, атака на него была идеей Каладжа, а Лили Делл просто использовала эту возможность. До него вновь дошел голос докладывающего командира охраны. «Ваше превосходительство», — говорил офицер. «Она настаивала на том, чтобы пойти. Мы приняли все меры предосторожности. Охрана зашла в дом и нашла там женщину, мужа и младенца». Когда Маделина вошла в спальню, мать ребенка сказала, «Разве вам нужно, чтобы все эти солдаты находились здесь?» Леди Маделина сразу же выслала охрану во внешнюю комнату и закрыла дверь. Ее, должно быть, закололи в тот момент, когда закрылась дверь, потому что она не издала ни звука. Она умерла, не зная этого. «А убийца?» — вяло спросил Клейн. «Мы заподозрили неладное меньше, чем через минуту. Несколько наших солдат выломали дверь. Другие побежали на улицу. Убийцы были очень умелы. Муж исчез в задней части дома, где находился патрульный корабль. Женщина, должно быть, выбралась из окна. Они пропали из виду до того, как мы смогли найти еще один корабль или добраться до одного из наших. Преследование сейчас продолжается, но я буду удивлен, если оно будет успешным». Клейн тоже в этом сомневался. «Их уже опознали?» «Нет еще. Но они, должно быть, беженцы, засланные в поселок как раз с этой целью». Он велел вырыть могилу на холме, где был похоронен Джоквин, его давно умерший учитель. На надгробии была вырезана эпитафия «Маделина Каргей Лин, любимая жена Клейна и мать Брейдена». После похорон он долго сидел на траве рядом с могилой и впервые подумал о собственной ответственности за это убийство. Он мог бы принять больше мер предосторожности. Он оставил это, потому что было бесплодно. Один человек мог сделать лишь то, что в его силах. Его окончательный вывод был прост. Он вернулся в Лин со всеми его страшными интригами. Несмотря на все его искусства, Лили Делл и Каладж успешно поймали его на свою старую уловку. Они сделали это накануне его попытки взять власть. Ничего не оставалось делать, как только доводить этот план до конца. Лорд Клейн Лин разместил свой штаб в одном поселке, который располагался в миле от окраин Голомба, города, где укрылось правительство. Его офис размещался в большом одноэтажном доме, который удобно стоял в стороне от грязной дороги. Вокруг дома росли высокие деревья, и под ними были быстро разбиты палатки. Огромный сарай за домом был достаточно просторен, чтобы вместить многочисленный флот небольших кораблей. По другую сторону дороги находился многоэтажный постоялый двор, размещавший более сотни людей. Клейн организовал круглосуточное патрулирование на спасательных судах рисов. Своей ужасной огненной мощью они господствовали на всех подходах к поселку. Охрана патрулировала по полям и дорогам. Служащие в больших количествах стали прибывать в первый же день, и с каждым днем их становилось все больше. В основном они были из его собственного имения, но некоторых наняли на месте. Ко второму дню он организовал резерв из сотни посыльных кораблей и был готов начать работу. С самого начала он не допустил буквально ни одной ошибки в расчетах. Его огромный опыт очень пригодился ему. Решение он принимал безошибочно и почти автоматически, не задумываясь. Физически дела обстояли не так хорошо. У него была постоянная усталость. Он не обращал внимания на эти симптомы. Он силой принуждал себя к длительным усилиям. И в этот второй день он написал одно письмо и отправил сотню его копий по планете людям, которые были всегда его главными сторонниками. Слова его были дружескими, но твердыми. Он предложил всем, находящимся на руководящих постах, предоставлять ему копии любых докладов, которые они делали для правительства, и передавать ему все официальные распоряжения или документы, которые они, в свою очередь, получали. Его письмо не содержало прямого намека, что он узурпирует функции правительства, но подтекст, должно быть, был ясен. В течение нескольких часов из ближайших провинций стали прибывать ответные послания. Почти три четверти ответов были утверждением безусловной преданности. Остальные приняли такое же отношение, но более осторожно. Незадолго до наступления ночи, в тот же день, несколько десятков известнейших людей лично пришли поздравить его с действием и поклясться, что будут поддерживать его до смерти. С каждым часом возбуждение и напряжение нарастали. Клейн лег спать поздно, и хотя почти мгновенно заснул, ему снились странные, ужасные сны его детства. Всю эту долгую ночь он беспокойно метался и ворочался, а утром проснулся с таким ощущением, будто не спал вовсе. Он появился из своей спальни, чувствуя себя измученным, даже когда начался долгий день. Он обнаружил, что послания шли непрерывным потоком все ночные часы. Это были из более отдаленных районов. По их числу Клейну показалось, что каждый человек, которому он написал, дал добрый совет десяткам других сторонников на своей территории. К середине утра поток посланий говорил уже о необходимости занять часть постоялого двора и спешно направлять сюда служащих из его имения. Клейн ел свой обед с чувством победы. С того места, где он сидел в окне гостиничного ресторана, он видел, как приходили и уходили люди, как перешедшие на его сторону прогулочные корабли низко летали над деревьями. Казалось, что каждую минуту садилась или взлетала какая-нибудь машина. Тут и там поспешно строились времянки, тогда как умелые администраторы принимали все необходимые меры, чтобы приноровиться к системе его действий. Вскоре после обеда Клейн послал свое второе письмо, на этот раз губернаторам, правительственным чиновникам и важным особам, которые раньше его не поддерживали. Это письмо было составлено уже по-другому. Холодно, кратко он извещал получателей о местонахождении своего штаба. Он закончил свою записку указанием. «Примите, пожалуйста, к сведению, что копии всех документов, которые вы предоставляете Каладжу, в будущем должны посылаться мне. Также вы будете высылать любое сообщение или документ, который получите от правительства Каладжа, после того, как сначала сделаете копию для своих досье». Скрытый смысл этого письма не сможет остаться незамеченным проницательными людьми. Сотни осторожных людей рассмотрят ситуацию и будут действовать согласно своим личным интересам и убеждениям. Реакция была потрясающей. В течение двух часов стали прибывать не только послания, но и сами люди. Патроны, губернаторы, военачальники, штабные офицеры, правительственные чиновники. Всю последующую часть дня и весь вечер небольшой штаб Клейна был битком набит людьми, готовыми продемонстрировать свою лояльность сейчас, когда они были уверены, что был кто-то, кому ее можно продемонстрировать. В эту ночь Клейн пошел спать еще более утомленный, чем в предыдущие дни с момента смерти Маделины. Но вопрос, сомнение, которое было в его голове столько лет, был разрешен. Он высек искру, затронул жизненные струны, и люди ответили, как он и надеялся. Пора. О, ну в самом деле пора. Для человеческой расы было четверть двенадцатого. И все-таки они ответили. Он спал напряженно. И проснулся, удивляясь, достанет ли у него сил сделать 10 тысяч вещей, которые еще нужно было сделать. Через несколько скоротечных лет все эти люди должны научиться принимать свою великую роль в звездной вселенной. Шествие новых сторонников через его кабинет возобновилось вскоре после рассвета. Так как люди все прибывали, один знаменитый патрон предложил Клейну перенести свой штаб в Голомб, в правительственное здание более подходящего размера. «Так будет легче», — настаивал он. Там уже установлена связь между департаментами. Клейн согласился и объявил, что переедет на следующий день. После полудня напряжение несколько спало. Служащие открывали офис с единственной целью — принять новых людей и определить их обязанности. Это была задача, которую Клейн до этого выполнял почти без посторонней помощи. Он стал получать сообщения о замешательстве Лилидл по поводу того, как люди из правительства исчезали из своих служебных помещений. Когда же у нее возникло первое подозрение об истинном положении, Клейн не обнаружил. Однако он не слишком удивился, когда на пятое утро она явилась лично, менее чем за час до того, как он был готов переехать в Голомб. Человек, который доложил о ней, цинично сказал, так чтобы она слышала: «Ваше превосходительство, какая-то женщина, утверждающая, что она ваша невестка, хочет с вами встретиться». Это было жестокое замечание, особенно потому, что человек, произнесший его, заявил о своей преданности ему только вчера. «Пришлите ее сюда», — все, что сказал Клейн. В женщине, которая, пошатываясь, вошла в кабинет, лишь с трудом можно было узнать Лилидел. Лицо ее все было покрыто пятнами. Глаза были широко открыты, слишком широко. А кожа вокруг них была обесцвечена, словно она провела бессонную ночь. Она была то в ярости, то в ужасе. «Ты сумасшедший!» — взвизгнула она. «Как ты смеешь пытаться свергнуть законное правительство?» Эта фраза рассмешила его. Она и Каладж были законным правительством. Это все, о чем она могла думать. И лишь после того, как ее убедили сесть, она достаточно успокоилась, чтобы Клейн открыл ей правду. Она слушала его слова с явным страхом человека, которого приговорили к смерти. Клейн мягко объяснил, что во время кризиса правительства падают, потому что не могут себе помочь. «Иногда», — продолжал он, — «когда слабый правитель не очень вмешивается в правление квалифицированных подчиненных, его правительство может пережить небольшую бурю, но во время национальной опасности правительство, которое не отвечает требованиям, рушится, как карточный домик». К концу его объяснения она, должно быть, перестала слушать, потому что снова закричала о том, что она собирается сделать с предателями. «Я приказала Трагину всех их казнить», — сказала она голосом, дрожащим от бешенства. Клейн покачал головой и тихо сказал: «Я тоже послал приказ Трагину сегодня утром. Я приказал ему привести сегодня Каладжа сюда, ко мне, живым. Посмотрим, какому приказу он подчинится». Лилидел уставилась на него. Затем она удивленно тряхнула головой и пробормотала: «Но мы законное правительство». Следующий ее поступок показал, каков, как она думала, будет выбор Трагина. Глаза ее закрылись, голова опустилась. Она медленно повалилась на пол к ногам Клейна. Каладж, когда его ввели под вечер, был нагл. Он сел в кресло, откинулся назад. Сказал: «Боги все еще любят меня, дядя». Клейн был изумлен. Он уже наблюдал ограниченное развитие прежде. Это показывало, как люди реагируют на новое окружение. Почти 3 года Каладж был лордом-советником. За исключением разве что Лилидел, люди, которые поставили его к власти, все рассчитывали использовать наивного юнца в своих собственных целях. Как они жестоко ошиблись. Клейн не тратил время на юное чудовище. Он уже отослал Лилидел в дом отдыха, который он содержал в отдаленной провинции. Теперь с эскортом он отослал туда и Каладжа. Работе, которую нужно было делать, казалось, не было границ. Поступающие доклады, даже сокращенные для него, требовали времени для прочтения и понимания. Постепенно, однако, даже когда он все больше уставал, проявлялась общая картина. Из всего, что он смог собрать, выходило, что первый этап вторжения рисов закончился. Прибытие нового полчища колонистов показывало, что начинается второй этап. Он будет беспощадным. Удар будет нанесен на каждое крупное сообщество. Кораблям с резонаторами достаточно лишь пролететь низко над землей, и люди будут погибать миллионами. А потому атаковать рисов. Но он застудил грудь и никак не мог вылечиться. Чувствуя себя хуже, чем он хотел себе в том признаться, Клейн направился в свое имение. Там он приготовился к простому, как он намеревался, отдыху. Это оказалось худшим из того, что он мог сделать. Он постоянно кашлял и давился мокротой. Голова раскалывалась настолько, что он едва мог думать. Временами зрение его настолько затуманивалось, что он мог видеть лишь с огромным трудом. Стало невозможно удерживать твердую пищу. Он был вынужден перейти на диету только из жидкостей. Вечером 2-го дня, больной как никогда в жизни, он лег спать. Он был все еще убежден, что все, что ему было нужно, — это отдых. «В конце концов», — неуверенно сказал себе Клейн, — «это смешно». Было утро 3-го дня, проведенного в постели. Сквозь открытое окно он слышал звуки работающих в саду людей. Дважды за вот уже несколько минут мелодичный смех какой-то женщины прозвенел в тихом приятном воздухе. Глаза его болели, Тело то бросало в жар, то знобило. Ему уже было все равно, что с ним. У него было смутное чувство, что он совершил ошибку, вернувшись в имение. Солнечная звезда была лучшим убежищем. Лучше оборудована, больше подготовленных химиков. Что-нибудь для него бы сделали. Эта мысль никогда не приобретала четкую форму. Просто нечто такое, что он мог бы сделать. Все, что он мог сделать сейчас, это выдержать до конца. Промелькнула мысль. Беда в том, я никогда прежде не болел. У меня нет опыта. Я не представлял, что болезнь ослабляет разум. Он слабо пошевелился, лежа в постели. «Нужно поправиться», — убеждал он себя. «Я единственный, кто может прогнать рисов с земли. Умри я». Но он не смел думать об этом. С кривой усмешкой он нарисовал себе картину, как презренный мутант поднялся до величайшей должности в империи Линна. И в час победы над смертельным врагом свалился в постель. Вот он, беспомощный от болезни, более мощный, чем любая власть, которой он мог когда-либо обладать. И победа ускользала, испаряясь вместе с ним. Покачав головой, сильно удрученный, он повернулся на бок и заснул. Ему снилось, будто он ребенок. Ему 4 года. Он стоит в саду Центрального дворца времен лорда-правителя Линна. И что за ним гонятся другие дети? В этом кошмаре единственная его надежда была на то, чтобы он смог управлять шаром энергии прежде, чем они смогут схватить его. Шар — символ огромной силы, почти божественный шар. Даже во сне он знал, что оба шара, тот, который вернул ему Чиннар, и тот, который они взяли у маленьких людей, были далеко от имения. И тем не менее, все равно он старался взять шар под свой контроль. Его мозг, казалось, был не в состоянии сформировать мысль-сигнал. Мальчишки были уже близко. Оглянувшись, он мог увидеть их сверкающие глаза, их открытые жадно рты. Даже их дикие крики доплывали до него через годы и отзывались в его мозгу со всей прежней силой. А затем, как раз когда их растопыренные руки уже хватали его, как раз когда им уже овладело полное отчаяние, он произнес вслух сигнальное слово для шара. Он проснулся в испарине от страха, но почти мгновенно снова заснул. И снова за ним гнались мальчишки. Он понял, просто что ошибся, когда пытался сказать сигнальное слово. То, что он действительно хотел, это добраться до черного ящика, в котором обычно хранился шар. Он дотянулся до него и в радостном экстазе стал забираться в него. Он знал, каким-то образом он знал. Если он заползет внутрь, то мальчишки его не заметят. Он спрятался, вжался глубоко в ящик. Он был глубже, чем это ему вспомнилось. И погружался в темноту, когда отчетливо подумал, что я здесь делаю, куда это ведет меня. Долгое время он размышлял над тем, что за этим кроется. А затем очень медленно и болезненно он сдвинул покрывало в сторону. Он сел, его слегка тошнило, но он был тверд. «Болен или нет?» — подумал он. «Я встаю». Он пойдет на солнечную звезду. В огромных химических лабораториях корабля во время долгого путешествия он нашел время смешать некоторые из лекарств, описанные в каких-то старых медицинских книгах, которые он нашел. Он испробовал их на явно умиравших, затем осторожно на больных. Некоторые из них были удивительно эффективны против респираторных заболеваний. В комнату вошла сестра. Он взглянул на нее затуманенными глазами. «Моя одежда», — пробормотал он. «Принесите мою одежду». «Ваше превосходительство», — она волновалась, — «вам нельзя, вы больны, вы должны лечь в постель». Она не ждала ответа. Она поспешила из комнаты. Через минуту в комнату вбежал врач. Он бросился к постели, и Клейн почувствовал, как его без сопротивления положили в постель на спину. На тело натянули простыни. Он запротестовал с минутным жаром. «Доктор, мне нужна моя одежда. Мне нужно на корабль». Его голос угас до почти беззвучного шепота. Над ним расплывчатая фигура врача повернулась к расплывчатой фигуре сестры. «Корабль», — сказал он. «Что он хочет сделать? Отправиться в бой?» — последовала пауза. Затем доктор снова заговорил. «Сестра, пригласите остальных женщин и дайте ему холодную ванну. Я полагаю, ему нужен шок». Вода ощущалась смутно. Он принял это ощущение пассивно, но подумал с долей насмешки. «Я пойман здесь. Я не могу убежать. Они будут следить за мной круглые сутки. Они знают все маленькие хитрости инвалида. И каким-то образом в этот час мой ранг не значит ничего». Он не помнил, как его перенесли обратно в кровать, но он вдруг снова оказался под простынями. Сейчас они казались более тяжелыми, словно был добавлен дополнительный вес. Он с интересом подумал, что они, вероятно, старались удержать его простым грузом одеял. Над ним одна из сестер сказала: «Он спит. Это хорошо». Я думаю, ему будет лучше, когда он проснется. Его ощущения были не похожи на сон. Не было это и сновидением. Казалось, что он стоял на зеленой лужайке, и интересно, что Маделина была рядом с ним, улыбаясь и говоря: «Я буду тебе полезной. Тебе нужен кто-то, как я». Он вспомнил это со слабой улыбкой. Его улыбка сошла, и он повернулся к Джерину. «Боюсь, это значит, что Чиннер — следующий лорд-правитель». Линны уходят. Вся борьба была впустую. Далеко кто-то сказал: «Патронату порекомендовали, и для управления империей создан Совет Девяти». Он был один на зеленой лужайке, расхаживающий на свежем воздухе, глубоко дыша. Впереди был какой-то лес с тенями под деревьями. Какие-то фигурки порхали от ствола к стволу. Он, казалось, узнал их, и тем не менее он не мог решить, кто они. Он подошел к краю леса, поколебался, а затем, осознавая, что Маделина рядом, прошел дальше в тень. Он проснулся и открыл глаза. Было так, словно даль была перекрыта, и фактически глубины исчезали. Он почувствовал расслабление и легкость. Зрение было ясным, тело прохладным и удобным. Клейн повернул голову. Чиннер, осунувшийся, свалившимися щеками, сидел в глубоком кресле рядом с кроватью. Вид его встряхнул память Клейна. Он вспомнил, что лекарства были принесены ему с корабля. Он лежал в кровати, выздоравливающий, но ослабевший. И он сказал Чинару: «Сколько на это ушло?» 18 дней». Варвар изнуренно улыбнулся. «Нам пришлось пробиваться сюда», — сказал он. «Когда я услышал, что вы умираете, я послал ультиматум вашему врачу. Когда он не ответил, я спустился с тремя вашими обученными фармацевтами и армией. Так как все ваши резонаторы были с корабля и настроены на нас, мы просто вошли». Он замолчал. «Как получилось, что у вас здесь такой тупой невежда? После всей этой медицинской работы, которую вы провели на корабле, возвратиться сюда». Клейн извиняющимся тоном сказал: «Я забыл, что он здесь. Я был так занят, когда мы вернулись. Кроме того, я был болен, и мне не хватало здравого смысла». Его поразила одна мысль. Он уставился на Чиннера, более четко поняв смысл присутствия варвара. Вот здесь был вождь, приученный к кровавой тактике. И тем не менее он бескорыстно пришел помочь своему главному сопернику за власть в Солнечной системе. Чиннер, казалось, понял его мысли. «Ваше превосходительство», — сказал он мрачно, — «18 дней я дежурю возле вашей кровати, потому что мой ответ на проблему рисов не лучше, чем у всех дураков Линна там». Он махнул рукой и продолжил: «Это кажется невероятным, но человеческая раса может быть спасена только одним человеком. А как он надеется это сделать, я даже не могу себе представить». Он помолчал. Каким-то странным образом он выглядел таким напряженным, что Клейн был наэлектризован. Варвар мрачно кивнул. «Вы правильно догадываетесь», — сказал он. «Идет война с рисами. И уже сейчас все старые планы сопротивления, которые у меня были, начинают походить на глупость больного мозга». Он замолчал. 6 дней», — сказал он просто. «Сотни боевых кораблей рисов атакуют человеческие поселения любых размеров. Я даже не мог оценить для вас все потери. Мужчины, женщины и дети умирают в агониях. Без всякого сомнения, это похоже на второй и последний этап». Еще раз его тон изменился. «Ваше превосходительство», — сказал он сурово, «мы должны уничтожить эти чудовища до последнего». «Нет», — сказал Клейн. Он медленно привстал в кровати, чувствуя свою слабость. Но глаза его твердо встретили налитый кровью взгляд собеседника. «Чиннер», — сказал он, «завтра утром мы сбросим нарисованный ультиматум, дающий рисам месяц, чтобы уйти из Солнечной системы и принять идею раздела как постоянную политику. А если они откажутся?» В голосе варвара слышалось явное сомнение. Он протестующе добавил: «Ваше превосходительство, через 1 месяц 50 миллионов людей будут». Клейн продолжал, словно не слышал. «Начиная примерно через 2 дня с этого времени, мы начинаем повсюду разрушать их силы и их цивилизацию. Точное время зависит от того, как скоро я смогу встать». Он помотал Чинару головой. «Не тревожьтесь. Я еще никогда не чувствовал себя более в своем уме, чем сейчас. Я готов, я наконец-то в состоянии. Говорю вам, друг мой, я вижу вещи, которые ни один человек или мозг никогда прежде не видел. Все предварительные испытания проведены, хотя мне еще нужно сделать несколько специальных электронных фотографий. А потом что? По крайней мере, откроется какая-то часть глубочайшего знания материи и энергии». Глава 26. Целую минуту после того, как он вошел, Клейна не замечали. Он воспользовался этой возможностью осмотреть всех присутствующих. Это была ассамблея, собравшаяся здесь в огромной физической лаборатории на борту величественного, прежде рисского, сейчас линского, боевого корабля «Солнечная звезда». Присутствующие ученые храма смотрелись ярко и чисто в своих белых парадных одеждах. Правительственные чиновники также были поразительно хорошо одеты. Это была верхушка, и, разумеется, у них был доступ к материалам. Из всех гостей самым потрепанным выглядело крупное дворянство. Их имения были поистине захвачены толпами беженцев, и за время этого кризиса стало уже обычной практикой поддерживать вид равного лишения. Почему-то, как наблюдал Клейн во время вторжения варваров, это в равной степени удовлетворяло безземельных, безденежных и безмозглых. Неожиданно люди увидели его. Гул разговоров стих. Лорд Клейн поколебался еще секунду, а затем прошел через кордон солдат, которые должны были защищать ряд машин от любопытных посетителей. Он включил питание микроскопа и камеру с универсальным питанием и другие приборы, которые будут задействованы. Затем он повернулся к гостям, последние из которых рассаживались в креслах. Клейн знаком пригласил носильщиков вынести шар и его контейнер. Когда его установили под одной из более сверкающих машин, он нажал кнопку. В шар, когда он прокатился, вошла телевизионная камера, затем она двинулась вперед и назад совершенно синхронно с шаром. Он выбросил руку к еще одному переключателю. Свет погас. С потолка спустился огромный экран. На нем появилась звездная вселенная. Клейн указал на слабо мерцающий шар справа от экрана, катающийся взад-вперед. «Картина, на которую все сейчас смотрели, находится внутри него», — сказал он. Идея, должно быть, была слишком нова, чтобы они могли понять ее. Или, возможно, они отвергли его объяснение, даже когда он закончил говорить. Никто не казался удивленным, что было ненормально. Он подождал, пока эта сияющая масса звезд не пришла в равновесие. А затем, просто представив это так, привел всю массу в движение мимо камеры. Сначала движение было невидимым, а затем какое-то сияющее солнце пронеслось в их сторону. Оно выросло до огромных размеров, потом быстро заскользило мимо. Какая-то планета невероятно близко коснулась экрана и величественно покатилась ближе. Вдали был виден какой-то спутник. Клейн назвал их. «Наша Земля и наша Луна», — сказал он. «А то было наше Солнце. Давайте введем их в комнату, хорошо?» Он не рассчитывал, что они это поймут. Отклонив камеру, он подождал, пока не погас экран, и на мгновение задумался. Из аудитории донесся коллективный вздох изумления. Сверкнув, показался какой-то сияющий белый шар, около 3 дюймов в диаметре, который и прошел под окуляром микроскопа. В комнате внезапно стало так же светло, как днем. Клейн сказал в мертвой тишине, которая последовала за вздохом. «Хотя это трудно понять, это наше Солнце. Хотя их невозможно видеть невооруженным глазом, все планеты находятся с ним. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер и так далее». Он подождал, и какой-то человек произнес неестественным напряженным голосом. «Но как это возможно? Мы сидим здесь, в корабле, в нескольких милях над Землей». Клейн не ответил, потому что это была одна из основных тайн пространственно-временного континуума. Риссы выделили какой-то любопытный продукт в их защитном устройстве с его резонирующим потоком энергии, который моментально войдет в каждое пространственно-временное поле. Но здесь, в шаре и его побочных продуктах, должен быть ответ более точный и окончательный, чем любой другой, о котором когда-либо мечтали. Рациональная космология? Конечно, впервые в истории жизни люди глядели в сокровенные значения вещей. Что появилось раньше? Мысль о Вселенной или сама Вселенная? Ответ должен быть сложно вплетен в саму природу вещей. Размер, скорость, пространство, место — все находится в понимании, не в действительности. Мертвый ничего из этого не осознает. Живой может вглядеться на миллиард световых лет в темноту, на галактики, стремительно уходящие в еще большие дали. Но он не может легко приспособиться к 4-мерному восприятию, что даст ему возможность постичь целую Вселенную как мгновенную мысль в собственном мозгу. У нее не было бы другой величины, кроме существующей в его же оценке, другой скорости, кроме как относительно самого себя. «А сейчас», — Клейн повернулся, «у нас здесь есть Земля размером с пылинку. Это довольно большой размер. С помощью микроскопа мы сможем увеличить ее в сотни миллионов раз. Это даст нам на рассмотрение огромное тело, которое мы можем надеяться увидеть по небольшим сегментам». Он чувствовал на себе десятки глаз, когда склонился над прибором. Сделав необходимую настройку, он выпрямился и сказал: «Я установил в эту машину инфраиглу, которую я могу описать вам, только дав несколько ничего не значащих цифр. Риссы использовали их, чтобы пронзать предметы в 1/10 миллионную миллиметра. Я использую ее так, как можно использовать нож». Он сделал паузу, чтобы дать возможность таинственным словам дойти до людей. Затем сказал: Теперь я поставлю наше крошечное Солнце и его планеты в положении, где микроскоп можно сфокусировать на Землю. Он посмотрел в окуляр прибора. Не отрываясь от него, он сказал: «Я могу видеть под собой Землю. Впечатления вращения нет. И тем не менее, скорость оборота должна быть 20 тысяч в секунду. Это будет пропорционально ее размерам. Я еще не высчитал его, потому как то, что я намереваюсь сделать, будет зависеть от автоматического механизма. Впечатление, что за секунду проходят тысячи дней по 24 часа, только кажущиеся. Между нами и этой Землей существует неразрывная связь. Расчет времени будет точным». Он продолжал: «Вы можете спросить, как я могу надеяться увидеть что-нибудь на предмете, вращающемся с такой страшной скоростью? Особенно, если он делает 30 оборотов вокруг Солнца каждую секунду. Мой ответ в том, что рисы снабдили нас всеми необходимыми автоматическими средствами. Это вопрос синхронизации, невозможный для человеческого разума, но простой для путей энергии. Я немного попрактиковался на Луне вчера, чтобы убедиться, что эта теория правильна». Он выпрямился, поднял стопку фотографий и передал их ближайшему зрителю. «Передавайте дальше», — сказал он. Он не обращал внимания на охи и ахи, которые начались почти сразу же. Вернувшись к возвышающемуся микрофону, он возобновил объяснение. «Скорость почти или вообще не имеет значения, когда действуют эти реле. Эта камера рисов делает миллионы снимков в секунду. Снимки не фотографируются на пленку, а хранятся в трубке. А то, как они могут использоваться, происходит примерно следующим образом. Вчера, как вы, вероятно, помните, мы посещали горные города и наблюдали их один за другим с безопасного расстояния. Вот чего вы не знаете, так это то, что я сделал фотографии каждого и поместил их в эту трубу». Пока он говорил, он все время смотрел в окуляр. Вот он снова выпрямился. Вот сейчас камера делает снимки Земли. Каждый раз, когда она проходит под ней. Когда я ставлю этот рычаг на место, она делает снимки только того района этого крошечного глобуса, который по структуре соответствует одной из сделанных мною вчера фотографий городов, управляемых риссами. Он надавил на рычаг. Между сверкающим солнцем и аудиторией бесшумно выдвинулась ширма, сильно приглушившая свет экрана. На экране было какое-то яркое пятно. «А, я вижу резкость не совсем настроенным», — сказал Клейн. Он еще что-то настроил. Результат показался мгновенно. Яркое пятно на экране стало четким и превратилось в город в горах. Какой-то низкий голос произнес: «Да это же Денра!» И все равно он понял по их слабой реакции, что у них не было представления о том, что сейчас произойдет. Это было неудивительно. Он вынужден был признать это. Они были свидетелями координации наук рисов и человека на ее высшем уровне. И у них просто не было достаточной подготовки и знаний, чтобы ухватить грандиозность того, что должно было произойти. Не колеблясь, он продолжал. «Следующий шаг — это синхронизировать нашу проникающую иглу. Пожалуйста, поймите все вы, что когда ее применяют против Земли размером с пылинку, протыкание точки диаметром в 1/10 миллионную миллиметра может быть гибельным. Приборы должны быть настроены, соответственно, таким образом, чтобы нанести лишь поверхностный удар. На экране город Денра исчез в облаке пыли. Часть горы была словно выдолблена каким-то громадным молотком на глубину около мили. Прелесть этого, — сказал Клейн ровным, не испытывающим раскаяния голосом, — в том, что здесь нет радиоактивности и нет возможных контратак. Так вот, мы, очевидно, не станем уничтожать наши собственные города, если не будем вынуждены это сделать, даже если в настоящее время они и заняты рисами. Я думаю, нам следует дать захватчикам шанс обдумать происшедшее, пока мы переключимся на другой город. На этот раз не на Земле, а на планете рисов, которую посетила солнечная звезда. Пока мы были там, я сделал необходимые фотографии, потому что даже тогда мои мысли шли где-то в этом направлении. Потребовалось около минуты, чтобы вынести это Солнце и его планеты из шара под универсальным микроскопом. Клейн сказал: «Как вы знаете, наши условия переданы. Чтобы рассказать все это, мы использовали серию картинок. Мы требуем сдачи полевых боевых кораблей, которые пришли в Солнечную систему, совместной работы в нашей галактической мирной программе, куда входит совместное развитие всех вновь открытых пригодных для обитания планет и частичный раздел многих уже населенных миров. Межзвездный телевизионный механизм, переведенный со второго корабля, который мы захватили, находится на борту и действует, к сожалению, сам второй корабль все еще в неисправности. Пока что мы не получили никакого ответа на наш ультиматум. Потому возникает необходимость убедить упрямого противника на части его собственной территории в том, что ему придется сотрудничать или погибнуть». Он коснулся какой-то кнопки, и город рисов на экране рассыпался, словно был сделан из порошка. Удар, казалось, был более сильным, чем первый, потому что не только город был раздавлен, но и огромная гора за ним разорвалась, как кусок ткани. «Сейчас я настроен на еще более глубокий удар», — сказал Клейн. «По той причине, что мы сфотографировали города, занятые рисами только на Земле и на одной планете рисов, на которой мы были. Любые удары, которые мы наносим по другим планетам рисов, отмеченным на захваченных звездных картах, придется нанести в лет, то есть без помощи предварительных фотографий. Я думаю, мы всегда можем ударить по горному району радиусом в 100 миль». Несмотря на его волю и спокойствие, голос его дрогнул. Он должен ударить достаточно сильно, так, чтобы почувствовался эффект. Аудитория была в мертвой тишине, но они, вероятно, не могли, как он, понять огромные масштабы происходящего. Приручалась Вселенная. Человек больше никогда не будет выглядывать на звезды и чувствовать себя маленьким и незначительным. Пространство и время оставались, как всегда, восхитительно грациозными, но занавес все же поднимался. Дни, когда сама таинственность и размеры потрясали умы тех, кто смотрел, не прошли. Однако, все это уже никогда не будет по-прежнему. Клейн скрыл свой трепет, взяв дополнительное время для подготовки к следующему удару. Наконец, почувствовав, что он снова овладел собой, он сказал: «Мне представляется, что им понадобится какое-то время, чтобы принять горькую действительность своего поражения. Нам просто придется продолжать наказывать их до тех пор, пока они не дадут нам сигнал, что они готовы обсуждать условия». Прошло 4 часа, прежде чем поступил этот сигнал. Прошел год. Идя рядом с Чиннером, Клейн сказал: «Все равно она кажется мне странной. Они оба, Клейн в будничной мантии священника, а Чиннер в форме рядового варварской армии, привычная картина вокруг Линна в те дни, медленно подошли к недавно законченной колонне Победы». Клейн внимательно осмотрел ее. Она стояла на огромной площади перед Центральным дворцом. За ее строительство проголосовал патронат, и она состояла из огромного мраморного куба, на вершине которого была создана сложная сцена. Человек в мантии ученого храма стоял, расставив ноги, на двух планетах. Высоко над головой он держал третью планету. Он стоял на цыпочках, словно дотягиваясь к чему-то. Повсюду у его ног были другие планеты и звездообразные объекты. Мантия, в отличие от всего, что Клейн когда-либо носил, была ярко-золотой по цвету. Она сияла на полуденном солнце. Лицом фигура поразительно походила на Клейна, но тело было непропорционально громадным по сравнению с остальной частью статуи. Там возвышался великан. Клейн обернулся к Чиннеру, чтобы сказать что-то, и увидел, что тот наблюдал за какой-то парой, которая остановилась в нескольких футах от них. «Посмотри сюда», — сказал мужчина женщине. «Здесь написано «Спаситель расы». Что придумают наши правящие силы в следующий раз?» Женщина сказала: «А ты уверен, что это член правящей семьи?» «А, вот там имя!» Она шевельнула губами, словно читала его про себя. Затем сказала: «Клейн Лин». «Это который?» Они отошли в направлении дворца. Клейн сухо сказал: «Такова слава». Он увидел, что Чиннер улыбается. Великий человек улыбался. «Мир большой», — сказал он. «Зачем им знать ваше имя или как вы выглядите? Они не видели, что вы делали. Может, когда у нас телевидение будет шире распространено, тогда вас, может, будут узнавать на каждом углу». Клейн сказал: «Я не спорю. Много ли я сам думаю о великих людях прошлого? Разделить это на 10, вот и будет мое истинное положение в деле славы». Он добавил: «Это хорошо, что люди забывают своих героев и своих богов. Если бы не забывали, для новорожденных жизнь была бы по-настоящему серой». Чиннер сказал: «Жаль, что я не смог быть здесь во время открытия. Давайте сядем на минутку». Он знаком пригласил Клейна к одной из тяжелых каменных скамеек. Вскоре прошла группа смеющихся девушек. Они даже не взглянули ни на колонну, ни на двух мужчин, сидящих под нею. Два молодых человека с палитрами и мольбертами разложили свои принадлежности и сели на скамейке через аллею перед монументом. Они начали рисовать. «Что мне в ней нравится», — сказал один, — «это то, как она вырисовывается на фоне неба. Если я смогу правильно затушевать ее на переднем плане, то, думаю, я смогу сделать чудесную картину». «Это отвратительная работа», — сказал другой, «но картины скульптур довольно хорошо идут. Когда появляется какая-нибудь новая, важно быть первым. Если я смогу разместить дюжину копий в лучшие магазины, то у меня будут заказы на сотни». Они снова умолкли. Через несколько минут второй из них подошел к Клейну и Чиннеру. «Я пробую нарисовать эту скульптуру», — сказал он. «А вы оба, сидя на этой скамейке, ничего в нее не вносите. Если вы не против, я бы хотел, чтобы вы оба встали и подняли правые руки, словно вы отдаете дань герою. Уверяю вас, на это не уйдет много времени. Я работаю быстро и смогу набросать ваши портреты за несколько минут». Должно быть, он неправильно истолковал выражение лица Клейна, потому что пожал плечами и сказал: «Если не хотите, то, может быть, вы не против перейти на те другие скамейки?» Чиннер бросил ироничный взгляд на лорда-правителя. Линна затем поднялся. Он сказал: «Сомневаюсь, чтобы мой друг стал позировать именно перед этой статуей, но я буду очень счастлив сделать это так, как вы предложили». «Спасибо», — сказал художник, и пошел к своему мольберту.